Глава 7. Лиса и стрелок. Очнулся стрелок второй раз за день в одной и той же позе, а именно прикованным пластиковыми ремешками к багги. В голове звенел колокольный набат, а лоб и переносица соднили, по телу стекали струйки воды. «Очнулся, душегуб!» – пророкотал дед. Это он вылил из бутылки воду на лицо парня, тем самым вырывая его из беспамятства. «Ну, рассказывай, кто вы такие и что забыли в наших местах? Видел я ваш арсенал маньяков, потому не заплетай мне про полицию. Террористы вы как пить дать, вот и колись теперь, предатель родины. Я вас, уродов, жалеть не стану. Батя мой на Великой Отечественной сгинул ради того, чтобы вы жили свободно, а вы, твари неблагодарные, так и норовите продаться подешевле буржуям проклятым». Во время монолога дед яростно тряс ружьем, как бы действительно не пристрелил. Старик, похоже, неадекватен. «Ни хрена ты не понимаешь, дед», – просипел стрелок. Из-за перебитой переносицы голос был как у Гундоса из 90-х, переводящего свежие боевики Голливуда. «Ты в другом мире, полном опасности и жутких тварей». «Одну такую тварь я вижу перед собой, да и девка твоя такая же». Дед кивнул на распотрошенные рюкзаки из багажного отделения багги. Отдельной кучкой лежал немаленький арсенал лисы и стрелка, только слонобой остался на месте. Он хитро прикручен и заперт на замок, чтобы никто не уволок в стабе или если найдет спрятанную машину в кустах. Лиса лежала на сваленном камыше. Пока стрелок был в отключке, дед ее так и вытащил и рассмотрел. На мирную путницу в своем обвесе она походила мало, скорее на голливудского спецназовца. «Дед, ну не буду я тебе ничего доказывать, ты уже почти покойник, потому что связал меня. Сам оглянись вокруг, тебя не удивляет, что ты попал в незнакомые места, едва проплыв пару метров от знакомых? Или что связи нет, и самолеты не летают, и радио не ловит? Хотя откуда на твоем кирпиче, по недоразумению названным мобильником, радио?» «А вот и разберемся. Никуда ты отсюда не денешься. Двигатель у вас прострелен насмерть, а девку я заберу с собой. Да-да». Дед подскочил и стал даже пританцовывать. «Отвезу ее Михалычу в участок, а потом на его моторке и за тобой вернемся, касатик, и сядешь ты в тюрьму за предательство родины. Эх, жаль, расстрел отменили. Таких, как вы, надо под стеночку рядочком, глядишь, и порядок бы навели. Да-да, а может, нам и медаль дадут за проявленный героизм. Да-да, дадут, точно дадут». «Дед, оглянись». Попробовал воззвать к разуму старика стрелок, но тщетно. Речь егеря стала бормочущей, а сам он слегка поплыл, провалившись в мир фантазии. При этом он уже волоком тащил лису в свою лодку и на парня не обращал никакого внимания, словно забыл о нем. Сейчас он получал орден из рук самого царя и при этом костерил коммунистов, просравших союз. Похоже, дед стал обращаться. Процесс только в начальной стадии, но прогрессирует быстро. Стрелок помнил, как лиса заставляла их произносить скороговорку, и теперь понял, почему. В таком состоянии не то, что выговорить ее трудно, а вообще сосредоточиться на чем-то одном. Тем временем дед закинул оружие в лодку и, погрозив парню кулаком, пообещал лично перед съездом КПСС поратовать за его казнь через повешение и бодренько отплыл. Во всем этом театре абсурда только Спаниэль вел себя адекватно, бегая вокруг хозяина, который, похоже, и его уже не замечал. Как только дед отчалил от берега, стрелок взвыл. В голову пришла картина, как дед начинает грызть беззащитную девушку под спеком. Ей еще часов 10 в отключке лежать, а дед явно обратится раньше, и даже если ей повезет очнуться, она ничего не сделает. Егерь и ей руки за спиной связал. Стрелок немыслимым кульбитом перевернулся вокруг своих же плеч. Поза получилась жутко нелепой и неудобной. Лицо воткнулось в мягкий ковер перегноя из камыша и водорослей. С силой уперся ногами в борт багги и потянул руки из браслетов. Последнее время пластиковые наручники нашли широкое применение в киношных органах правопорядка, но вот в реальности их было мало и найти тяжело даже в улье. Но их с успехом заменяли пластиковые хомуты, которые лежали в любом захудалом строительном магазине. Все сталкеры таскали их с собой, так как штука очень удобная не только для связывания пленников, но и закрепления чего-нибудь в полевых условиях. Именно такие хомуты и таскала лиса с собой, и ими же дед приковал парня к борту машины. По прочности они уступали наручникам, но немного, и усилие парня только разодрало запястье в кровь. Он взревел раненой белугой, представив смерть лисы, мерзкую и ужасную смерть. На глаза опустилась пелена, и он еще раз рванулся, и еще, не обращая внимания на кровь и боль в запястьях. Один хомут сильно ослаб, сдвинувшись на несколько зубчиков. Это позволило высвободить одну руку, вторая была уже делом техники. Стрелок запрыгнул в багги и развернул его, намереваясь догнать деда. Стоп, дед хоть и поплыл, но умом совсем еще не тронулся. Заметит погоню и расстреляет парня на подходе, а у того нет оружия от слова совсем. Лодка егеря вот-вот достигнет очередной протоки и скроется за островком. Черт! Взгляд парня упал на слонобой, который дед так и не смог отвинтить. Прыжком запрыгнул на крышку и отдернул затвор. Внутри заблестел желтым блеском металл. Есть патрон. В полевых условиях каждая секунда промедления может стоить жизни, и заряженное противотанковое ружье совсем не удивляло. Конструкция неизвестна парню, не приходилось стрелять из таких, потому непонятно, какой у оружия разброс, какие поправки на ветер и деривацию. А с хозяйкой, у которой нет нужды вообще ни в каких прицельных механизмах, ружье явно не пристрелено к планке. Стрелок прислонил приклад к плечу. Черт, дед отплыл уже довольно далеко, метров 300, не меньше. Планку механического прицела на тройку. Руки трясутся, дыхание сбито, сердце колотится как сумасшедшее. Как тут попасть? Спокойно, задержать дыхание, прицелиться. Всего один шанс, всего одна пуля. Ну же, Улей, помоги, не дай лисе умереть так глупо. Сердце, словно услышав хозяина, сбойнуло пару раз и остановилось, зато взгляд прояснился. Стрелок мог разобрать каждую веточку на шапке егеря, даже седые волосы, торчащие из-под нее, видел, как в оптике. Плавно надавить на спуск. Ружье легнуло в плечо, запуская сердце. По ушам ударила звуковая волна, отозвавшись звоном в и без того больной голове. А вот егеря швырнуло вперед, распластав на дне лодки. «Попал! Попал, мать вашу!» Багги тихо скатился в воду и помчался догонять лодку с хозяйкой. Очнулась лиса, когда уже стало смеркаться, с легким стоном пошевелилась на своем сиденье, разбудив дружка, пригревшегося у нее на коленях. Стрелок, догнав лодку, отбуксировал ее к ближайшему островку и быстро перекидал имущество обратно, включая лису. У егеря отобрал ружье и два десятка патронов с мелкой дробью, тело скинул в воду. Бедный спаниель ничего не понимал, скуля у трупа хозяина, и потому чуть не прыгнул следом за ним. Стрелок удержал за ошейник собаку, а затем закинул ее в багги. Пропадет ведь в этом мире. Тот все же что-то понял и только жалобно скулил, провожая взглядом тело хозяина, медленно плывущее по течению. Без лисы в сознании стрелок дальше плыть не решился и, отойдя на километр вглубь озера, затаился у одного из островов. Стал ждать и вот дождался. Лиса выпила литр воды и несколько глотков живчика, прежде чем обратила внимание на состояние парня. «Ты чего такой нарядный?» – нахмурилась она. «Что было, пока меня не было?» Пришлось пересказывать, хотя не особо и хотелось. Вроде как и спас геройски девушку, а с другой стороны вел себя как беспечный турист. То деда проворонил, то в обморок упал. С такими талантами в этом мире долго не протянешь. Лиса слушала и хмурилась все больше. Когда узнала про выстрел из слонобоя, совсем помрачнела и выматерилась. Такие патроны не часто встречаются и стоят прилично. Из них хорошо валить элиту, так что стрелок неплохое состояние в обычного измененного ввалил, что не есть хорошо и геройски. Лиса психовать не стала, только рукой махнула, мол, что с дурака взять, кроме анализов, да и те сомнительные. Немного подумав и осмотрев баги, приняла какое-то решение, не посвятив парня в свои планы. Ему осталось только грести и материться себе под нос. Через несколько километров они свернули с реки и двинулись по дороге. Лиса зависла на крыше с винторезом стрелка, а сама корректировала курс. Путь пролегал по грунтовке и мелким поселковым дорогам, что доставило парню несколько неприятных моментов. Без света фар под одним месяцем и звездами могла терпимо ехать только лиса, но и отстреливать монстров на ходу могла только она. Скорость движения не превышала 10 км в час, однако и это тот еще экстрим. Остановились у окраины какого-то поселка. Лиса минут 20 лежала на крыше, отстреливая только ей видимые цели. Затем загнала парня на крышу и понеслась на баги вперед. 2 минуты, и они у магазинчика. Вокруг него десяток трупов зараженных. Стрелок выносил из здания нужные вещи, пока девушка собирала трофеи и ремонтировала баги. Весь ремонт свелся к тому, что поверх двигателя установили бензиновый электрогенератор и, оголив пару проводов, подключили агрегат к двигателю сивки. Затем завели генератор, залив в него бензин, и помчались во тьму. Стрелку оставалось только сидеть на крыше и контролировать, чтобы генератор не упал на землю. Крис. Грузовик мчался 6 часов по не самой лучшей дороге. Трясло всех неимоверно. Крис с ненавистью смотрела на попутчиков, которые не переставали кидать на нее плотоядные взгляды и комментировать свои скотские и, по сути, никчемные желания. Сводились они к тому, что их достоинство непременно должны ее впечатлить и даже напугать своими размерами. Крис жизнь тягала по таким буеракам, что эти имбецилы казались ей наивными мальчиками, но злить их без причины она не считала нужным. «Обтекай слова», — учил ее стрелок. «Слово ничего не значит, если за ним нет обязательств и тех, кто за него спросит. Все смелые пока считают это безопасным. Будь умнее, будь хитрее, будь выше. Ты сильнее, когда молчишь». Люди зачастую всего лишь сложные программы с простыми рефлексами вместо мозгов. Одного лучше заговорить до смерти, другого проще убить молчанием и ироничной улыбкой человека, который знает о нем нечто, что неизвестно другим. Играй и манипулируй, люди всего лишь люди, даже если они считают себя богами. Они такие же смертные, как любой привокзальный бомж, и в их сомнении твоя сила. Она помнила все, потому молчала с улыбкой Джоконды, и это работало. Некоторое время троих бойцов в кузове она бесила, но потом они увяли и нахохлили, словно воробьи перед дождем. Даже между собой перестали рассуждать, как лучше Крис разложить на траве, потому как каждое такое предложение, считавшееся изысканным, вызывало у девушки не приступы негодования, а легкую улыбку с презрительной гримаской. Мол, что вы, геи доморощенные, можете знать о сексе с девушкой? Вот парни и приувяли, но не озлобились, только поглядывали друг на друга. Пару раз по дороге Крис становилась плохо. Она то теряла сознание, падая с лавки у борта, то просто теряла зрение. Все это быстро проходило, но пугало. Ведь лиса говорила, что улей лечит все и от всего. Остановились, когда уже вечерело. Крис грубо выдернули из машины. Впервые после своего попадания в этот мир она попала в нечто подобное цивилизации. Грузовик стоял на большой площади среди 4 зданий, обвешанных неоновыми вывесками откровенно похабного содержания. В окнах первых этажей в алом свете сидели девушки потасканного вида и с линцой ласкали друг друга. Из одежды на них надеты разных тематик костюмы из магазинов особой направленности. Ну уж нет, на дно она не вернется, лучше сдохнет. Крис волоком потянули в какое-то помещение и закрыли в убогой комнате с одиноким диваном. Серые бетонные стены и стальная дверь. Вот и все предметы интерьера, если отбросить потрепанной жизнью диван. Сколько она просидела в этом месте, сказать не могла. На некоторое время она даже задремала и разбудил ее лязг засова в дверях. В проходе показался очень интересный персонаж. Мужчина вполне симпатичной наружности, подтянутый, можно сказать, красивый или даже очень красивый, но для Крис отвратный. Слишком прилизан, слишком слащав, хоть не лишен некой брутальности. Ближайшее определение – киношный. И не наш, а голливудский, кричащий, яркий и в то же время слишком неестественный. Дорогой костюм «тройка» со щегольским платочком, торчащим из кармана на груди. Улыбка с нотками превосходства. Обычный кретин с богатым папочкой, если бы не одно «но». Глаза. Цепкие, умные, жесткие, что не скрывается за показной благодушностью. «Ментат», — вдруг решила Крис. Откуда она это узнала и почему не знала сама? Даже более того, она только сейчас осознала, что это значит. Человек, читающий мозговые импульсы и интерпретирующий их в слова или образы. Опасный тип. Крис по наитию создала в голове образ всем известного жеста из одного пальца. Наблюдать за безмолвным собеседником было интересно. Он умело скрывал свои эмоции, но не для нее. Тяжелая жизнь – это не средняя школа, где тебя все целуют в задницу и чуть ли не умоляют учиться. Жизнь – жестокий учитель и учит через боль, страх и ненависть. Вряд ли найдутся лучшие физиогномисты, чем бывшие шлюхи, коей Крис и являлась. Хлыщ некоторое время смотрел на нее, буравя взглядом, молчал, но его лицо неуловимо для многих меняло свои микровыражения. Вот губы подернулись в улыбке, вот дрогнули веки и вздернулись брови, а вот они слегка сошлись, а носовые пазухи раздулись. Все это на доли секунды, но если хочешь жить и вовремя унести ноги, заметишь. «А ты интересная», — наконец-то промолвил хлыщ и сел на стул, который услужливо внесла ярко раскрашенная девица в очень откровенном и прозрачном наряде. «Я Борман». Крис молчала, иронично глядя на него. «В таких переговорах чем больше говоришь, тем сильнее вязнешь в паутине слов». «Это как при пытках. Не хочешь сдаваться, не смей вступать в диалог. Можешь материться, орать, плакать, но как только ты ответишь на одну фразу палача, ты пропал. Все дальше и дальше будет заходить процесс, и ты сам не заметишь, как сдашь всю важную информацию, включая родных и близких». «Ты права, я ментат, так что не стоит замыкаться. Тебе это не поможет». Хлыщ закинул ногу на ногу и закурил сигарету, демонстративно выпустив дым в сторону девушки. А вот это зря. В тех кругах, где вращалась Крис, это было равносильно посылу по эротическому маршруту, поэтому эффект вышел явно не тот, что Борман ожидал. Уж очень он действовал картинно, словно играл в дешевом боевике про мафию. Тот поморщился и щелчком отправил окурок в коридор. Дверь за ним так и не закрыли. За ней маячила пара рослых фигур. Телохранителя? «Может, все-таки представишься?» Борман расплылся в улыбке доброго дядюшки. Крис молча сверлила взглядом его переносицу. Удобный прием, когда не стоит отводить взгляд, но и смотреть в глаза собеседнику нельзя. Получается, смотришь сквозь него, не опуская взгляда. «Прямая», — хмыкнул тот. «А ты знаешь, что я за тебя отдал 500 спаранов? И что теперь будем с этим делать?» «Я, знаешь ли, человек интеллигентный, люблю красоту во всех ее проявлениях, а вот муром на нее наплевать, они только выгоду чтут». «Мне тебя продали только потому, что я даю больше за таких красавиц. Если бы не я, то все мои девочки пошли бы внешником на органы. Знаешь про таких? Есть тут люди из нормальных миров, что разбирают иммунных на запчасти. Вот им ты и предназначалась, но жадность пересилила. Вот ты и тут. Так как решим этот вопрос? 500 спаранов – это огромная сумма для такой, как ты». «Ну да, урод, знаем мы таких. Проходили. Лучше сдохну, чем пойду на дно». Мысли Крис метались от одной крайности к другой, но всегда упирались в образ стрелка. Он ее со дна вытащил. Крис не уверена, что после всего пережитого вообще могла любить мужчину, но его уважала и отдавала все, что могла отдать за то, что он для нее сделал. А может, так и выглядит любовь? С этим чувством у девушки были проблемы. «Думаешь, твой парень тебя спасет?» — хмыкнул Борман. «Это улей, детка. Тут день прожить уже чудо. Думаю, он уже давно кормит зараженных». «Нет? Странно. А ты уверена, что он жив?» Борман почесал подбородок, внимательно смотря на девушку. «И все же, я человек деловой и ценю выгоду. Я вложил в тебя средства и хочу их вернуть с процентами, а ты ломаешься, как малолетка перед продюсером порноиндустрии, и хочется и колется. Ты можешь жить в роскоши и внимании среди таких же, как ты. Закроешь долг через год работы, и может тебе понравиться. Это один из вариантов. Второй куда печальнее. Я отдам тебя тем же мурам на растерзание». «Ага, сейчас. Хотел бы отдать, не распинался бы тут». Крис мимо воли улыбнулась. «Ты учти, я пока что вежливо прошу», — вернул ухмылку Хлыщ. «Могу ведь и просто пустить по кругу своих людей, а может и не только своих». «Конечно, можешь, ублюдок манерный, вот только выгоды не получишь. С таким же успехом они могут любую мертвячку поиметь, и та не будет сопротивляться. Клиентам это не нужно. Уж Криста знает. Каждый мужик мнит себя половым гигантом, способным удовлетворить роту фемин спецназа. Им подавая радостные, восхищенные глазки и томные вздохи, за которые они и платят. А Крис может половину клиентов сделать моральными импотентами и отбить любое желание посещать заведение Бормана. Стоит только с придыханием комментировать его достоинство в момент секса, и все, клиент готов. Особенно если сравнивать его с другими в пользу последних, или даже просто глупо хихикать над его попытками и потугами. А уж за безопасность клиентов, рискнувших уснуть в ее постели, Крис и гильза от сраного ПМ не даст. При большом желании убить можно и ложкой, тем более в мире, где нет ни суда, ни следствия. Так что круто Борман пролетел со своими 500 спаранов. Крис можно убить, но не сломать. Теперь не сломать. Больше она на дно не вернется. Никогда. «Посмотрим, что ты запоешь через пару дней без живуна». Борман поднялся и картинным жестом поправил манжеты своего костюма. Но уже в дверях слегка запнулся и оглянулся на девушку. Возможно, уловил ее мысль. «Да-да, ну и лови, и помни об этом». Последний сутенер, а точнее сутенерша Аврора, тоже ломавшая Крис, шагнула с 9-го этажа и не без помощи девушки. Хлопнула стальная дверь, лязгнул засов, и пришла блаженная тишина. «Где же ты, стрелок?» Кот. Загрузившись в лодку, немедленно отчалили. Так как прыгун лежал на дне в слегка растрепанном виде, толкать лодку стало некому, и Крош уселся на весла. Достигли середины реки, когда на берег вылетел еще один элитник. Этот отличался от убитого. Тело намного худощавее, но лапы непомерно длинные, голова с вытянутой пастью, как у крокодила. На первый взгляд он казался слабее погибшего товарища, но если учесть его скорость, то со второго взгляда становилось понятно, что он на порядок опаснее. Рядом с ним нарисовались еще 3 или 4 фигуры поменьше. Стая? Остальные не обратили на них особого внимания. В воду монстры не лезли, лишь бессильно урчали на берегу. Тихий лег на дно лодки рядом с прыгуном, закрыл глаза и стал медитировать. Як подсел к нему и положил голову бойца на колени. Дальше произошло непонятное. Тихий с руки знахаря проглотил черный шарик жемчужины. Як в это время вколол ему прямо в сердце какую-то хрень из большого шприца с очень длинной иглой. Затем оба замерли. Тихий с головой на коленях знахаря, а Як, возложив руки на голову бойца... Полчаса прошло в тишине, только плеск воды и скрип уключен. Кот, ничего не понимая, старался даже не дышать, хоть на лице Кроша не было никакого беспокойства. «Что это было?» – спросил кот Яга, когда тот встал и умылся из реки. Тихий остался лежать на дне. «Хм, ответить можно просто, но ты не поймешь. Готов к лекции?» «Да, хочу понять, что вижу». «Ты задумывался обо всем, что тут происходит, и как это связано между собой?» «Нет, у меня на это не было времени. Мы то бежали, то прятались, потом в меня стреляли и, кажется, даже убили немного, так что я был слегка занят выживанием». «Понятно, ладно, слушай. Мир Улья разбит на кластеры, словно пазл». Каждый кластер прилегает почти точно один к одному. Река к реке, дорога к дороге, но это уже мелочи. Главное, что каждый кластер – нечто вроде конденсатора, накапливающего неопознанную нами энергию. Что это за энергия, понять пока не смогли даже яйцеголовые из института, но она – столб этого мира. Когда кластер-конденсатор достигает критического заряда, происходит перезагрузка. Тогда образуется туман-кисляк, и можно услышать треск статического электричества. Есть кое-какие другие эффекты, которые можно засечь только приборами. И еще важно, каждый кластер фонит этой энергии на определенной уникальной частоте. Это присказка, сказка начинается дальше. Каждый зараженный, в том числе и иммунный, при выдохе выпускает из себя тысячи спор паразита. Они закуклены и просто парят в воздухе в состоянии анабиоза и активируются, только попадая в нервную систему человека от электрических токов в ней. Также они просыпаются при готовности кластера к перезагрузке. В это время происходит критическое напряжение энергии, что образует ионизацию воды, дающую туманную взвесь и пробуждает споры. Потому почти все после перезагрузки получают максимальную дозу заражения. Сам же кисляк – это некая энергетическая форма защиты спор и дополнительная энергия для первого поколения. И дальше начинается самое интересное. Все споры похожи друг на друга как люди, то есть имеют общие характеристики, вроде двух рук, ног и глаз, но все же различия у них тоже есть. И эти различия образуют, ну пусть будет 200 групп. Точное число не знает никто, потому я просто привел пример. При этом среди людей есть точно такое же количество групп, определенное некими признаками на уровне генома. Некие исходные параллели, важные для паразитов. Дальше происходит заражение, и попав в альвеолы легких, через кровь споры устремляются в мозг. В итоге там скапливается самое большое и активное количество спор, и они начинают не только внедряться в нейронную сеть, но и пожирать или подчинять друг друга. Точнее, начинается свалка «все против всех», в которой постепенно доминирует одна единственная группа, уничтожившая или подчинившая остальных. После того, как образовалась общая критическая масса одной группы, новые паразиты не имеют шансов, или уничтожаются, или их переписывают в группу победителей. И тут возникает момент. У каждого из 200 разновидностей паразита есть лишь один идеальный носитель, в чью структуру они вливаются без фатальных сбоев для последнего. Еще, пусть, скажем, десяток носителей могут быть менее идеальными, но не критично. В остальных случаях структура носителя разрушается при неправильном внедрении, и уже паразиту приходится брать власть над телом и диктовать свои условия существования. Паразит образует единую колонию с телом носителя, но он не является разумным с нашей точки зрения. В его геноме прописаны определенные действия для выживания, как у любого животного или даже бактерии. То есть для жизни нужно есть, пить, развиваться и размножаться. Жить и питаться он может только через своего носителя. Потому пустыши начинают есть людей друг друга. Паразит желает выжить любой ценой, и для этого ему нужно совершенствовать тело. Чем сильнее тело, тем больше еды, тем комфортнее условия проживания паразита, тем больше силу тела, и круг замыкается. По мере развития паразит даже в тварях восстанавливает часть утраченного интеллекта и нервной системы. Элитники гораздо сильнее чувствуют боль и обладают некими задатками разума на уровне приматов или собак. А вот те из нас, кому достался идеальный симбионт, становятся иммунными. Симбионт встраивается в организм без нарушения мозговой активности и верно служит, оберегая хозяина и развиваясь в нем. Теперь немного о жемчуге и прочем. Паразит в тебе бессмертен, как колония, но каждая конкретная клетка живет не так долго. Вроде 3-4 дня, но у каждого это индивидуальный срок и зависит от многих факторов, как от изначальной совместимости с носителем, так и от действий онова. Кто-то развивает свою колонию, а кто-то сидит в стабе, пока не доведет его до энергетического голода. Так вот, колонию паразитов нужно развивать, во-первых, численно. Чем дольше ты живешь в симбиозе, тем сильнее демография колонии и тем сильнее ты сам и твои способности. Как людям нужна вода, еда и воздух, так и паразиту нужен живчик, электрическая подзарядка от человека и, как ни странно, основная энергия улья. Как ты знаешь, стабы – это кластеры, которые почти не перезагружаются, то есть у них сбой с накоплением энергии и потому они почти не фонят. Человек, проведший там долгое время, начинает болеть трясучкой. На самом деле, его колония паразитов начинает деградировать от энергетического голода. Почти то же происходит без живчика. Нет еды и строительного материала для размножения, тем более основная часть ресурса идет на образование внешних спор. И только некий процент достается самой колонии. Даже если колония голодает, все равно вырабатывать споры она не прекращает, так уж устроенная. Если ты хочешь развивать свою колонию, ты должен пить живчик в нужных дозах. Перебор тоже вреден, так как сам живчик опасен для носителя. Нужно потреблять его так, чтобы колония быстро могла его переработать. Сам споран – это нечто вроде глины для кирпича, то есть сырье для строительства, а вот горох – это уже кирпич, бери и строй. И вот теперь мы подходим к жемчугу. Это уже концентрат паразита. Потребляя его, ты переживаешь новый этап заражения. То есть снова в организм врывается готовая формация паразитов со своей программой действий. Если она идеально тебе подошла, ты получишь новую способность. Эта формация встроится в твою колонию без особого ущерба, значительно усилив ее. Но зачастую программа отличается, и твоя колония начинает подавлять конкурентов в разной степени успешности. В малых случаях можно даже стать мутантом, чаще квазом. То есть мозг твоя колония защитит, а вот пока задавит агрессора, тот успеет переделать твое тело под свои нужды. Другие варианты тоже возможны, как от ничего не произошло, так и до ослабления твоей колонии. Красный жемчуг чуть более развит, в нем паразиты более социальны, что ли. Они не столь агрессивны, так что вероятность благополучного исхода больше. Ну а белый жемчуг – мечта всех. Абсолютно социальный и идеальный симбионт, способный даже кваза вернуть в нормальное человеческое состояние, а уж усиливает колонию невероятно. Есть еще один путь усиления, не количественный, а качественный. Все наши способности не волшебство, а лишь умение оперировать энергией улья. Человек это делать не способен, а паразит запросто. Вот только силы его не безграничны, потому его тоже нужно прокачивать. Самый простой способ путешествия по кластерам. В момент перехода между кластерами происходит смена частот энергии, что встряхивает всю колонию. Особенно это эффективно в первый раз. Смена частот похожа на обучение. Ты выучил новую формулу и стал умнее. Последующее повторение уже малоэффективно, пока не скатывается до определенного минимума, при котором повторение лишь бесполезное сморщивание мозга. Тут все так же. Первый переход встряхивает и подзаряжает колонию, заодно слегка увеличивая ее емкость или пропускную способность. Точно не скажу, но принцип такой же, как между четырьмя задохликами и двумя атлетами. Четыре доходяги потянут груз в 200 кг, дружно сморщив попки, а два качка тот же груз потянут, не поморщившись. Потому способности становятся сильнее у тех, кто больше бродит по кластерам, а те, кто сидит по стабам и потом бродит по кругу, накачивая колонию энергии улья, так и топчутся на месте. Колония-то растет, хоть и медленно, но развитие однобокое и почти эфемерное. Вот потому наши братья ходят по миру и потребляют жемчуг пачками. Мы станем сильнее и своей силой покорим улей. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился кот. «Мы сотрудничаем с институтом. Яйцеголовые хотят покорить мир силой ума. Мы просто грубой силой, но цель у нас одна. К тому же мы сильнейшие бойцы в этом домене, и они часто просят нас о помощи в силовых акциях и расплачиваются информацией. Мы тоже симбионты друг друга», – усмехнулся Як. «А что с Тихим?» Кот кивнул на лежащего на дне лодки бойца. «Жемчуг употреблять рискованно. Как я говорил, эффекты разные могут быть. Понять, какая группа в нем и кому из нас подходит, мы пока не умеем. Приходится рисковать. Но если вколоть адреналины при помощи знахаря с опытом, риск намного ниже. Сейчас основная опасность прошла, но он медитирует, помогая своей колонии подчинить врага. Еще индийцы доказали, что медитация влияет на токи жизненных энергий организма. Вот он и борется в одном строю со своими симбионтами. Вдвоем шансы победить всегда больше». «А что это за песня была в бою? Саундтрек? Нет, смотрелось красиво, но все же...» «Нет, не саундтрек», – засмеялся Як. «Я камертон. Так зовут людей со способностью звукового резонанса. Как ты заметил, мы выбрали позицию возле стены здания. Площади моего тела не хватает для создания мощной волны инфразвука. А вот заставить вибрировать большую площадь стены я в состоянии. Но тут есть один нюанс. Наша нервная система совершеннее, чем даже у элиты, и от удара инфразвуковой волны восстанавливается быстрее, но не мгновенно. Потому и нужна песня. Мне она помогает сосредоточиться на действии, а бойцам скоординировать рисунок боя. При инерционном фехтовании очень важно держать концентрацию и рисунок движений. Потому я пускаю волну инфразвука, нарушающую координацию движений мутанта в конце каждой строфы, и бойцы подгадывают рисунок боя так, чтобы во время дезориентации тело продолжало бой по инерции, без инициативы. Элитник на такое не способен и теряется от удара. Пока он соберет глаза в кучу, наши успеют нарубить его на щепки». «А почему Цой? Нет, я не против, но все же интересно». «Да я могу хоть Пушкина читать, хоть Бритни Спирс петь. Важно, чтобы бойцы чувствовали ритм и знали, в какую секунду их ударит волна». «Бритни... кто?» — не понял кот. «Бритни Спирс», — повторил Як. «Ну, это, Baby Baby One More Time, поп-принцесса эстрады». «Никогда не слышал», — удивился кот. Среди солдат клипы всяких принцесс вызывали бурный восторг, несмотря на легкомысленность текстов, непонятность языка и отсутствие гармонии в музыке. Важным фактором была только картинка с красивой девчонкой в красивом наряде. Такую он точно не пропустил бы. «Что, так плохо поет?» «Да нет, хорошо поет», — улыбнулся Як. «Мне нравится, только остальным не говори. Мы ведь брутальные крутые бойцы, не пристало нам таким увлекаться. Не поймут в массах, но у меня есть все ее альбомы». «Чего-то я такую не припомню», — смутился кот. «Тем более, если у нее много альбомов». «Да не переживай, просто ты не из той ветки веера. У вас ее может и не быть совсем». «Чего? Какой ветки? Какого веера?» «А ты слышал, чтобы в твоем мире пропал целый город?» «Нет, такого точно никогда не было». «Вот то-то же. Вселенная намного сложнее, чем нам кажется. Каждое твое решение дробит ее на вариативные вселенные, на многочисленное, но не бесконечное количество вселенных. Вот из них Ули и ворует кластеры, или копирует. Пока непонятно, что он вообще такой и зачем нужен. Вариантов куча, а ясности ноль». «Постой, ничего не понял. При чем тут веер? Какая нахрен вселенная?» «Представь, что каждый твой шаг определяет будущее. Повернешь вправо или влево, и все изменится. Как в сказке. Направо пойдешь, собьет тебя машина. Не родится от тебя ребенок, который должен был изобрести лекарство от всех болезней, и через полвека вымрет Земля, или, наоборот, не родится второй Гитлер, который уничтожит Землю в ядерном пламени». Но варианты во Вселенной остаются и дробятся. Есть и тот, и другой мир. Вот из них и копируют кластеры, и из них приходят внешники. «Сложно как-то», — в задумчивости протянул кот. «Это же бесконечное число вариантов». «Безумно огромное, но не бесконечное». «Почему это?» «У тебя ограниченное количество действий, а значит и число вариаций ограниченное. Ты можешь сделать шаг вправо, влево, подпрыгнуть, но ты не можешь взлететь, не можешь нажать красную кнопку и уничтожить Америку, потому что у тебя нет чемоданчика. На каждое твое «могу» можно придумать сотню того, чего ты не можешь». Потому и вариативность очень велика, но не бесконечна. К тому же есть еще затухание событий. А это что еще? Каждое событие, как круги на воде. Одно от капли дождя дает мелкую рябь, другое от взрыва термоядерной бомбы разносит волны на полпланеты. Тут все так же. Шаг влево-вправо — лишь мелкая рябь. В то же время движение пальца, приводящее в действие мощную махину противоракетной обороны или атаки других стран, совершенно другой уровень. Вот тут различия разительны, но для нас, жителей Улья, это уже не имеет разницы. Мы друг для друга были инопланетянами, а теперь стали чем-то единым. Мы стали людьми Улья, детьми Стикса, а вот кем мы вырастем, зависит только от нас. Пойми это и прими. Теперь этот мир — твоя судьба. Глава 8. Стрелок и лиса. В обжитый стаб волчье логово прибыли, когда до рассвета оставалось пара часов. Днем стрелок успел перекимарить, ожидая, когда очнется спутница. Сама же лиса из-за своего зрения предпочитала ночной образ жизни, потому время до рассвета не стали терять. Несмотря на позднюю ночь, стаб жил своей жизнью, которая, похоже, не замирала и на миг. База группировки «Волки Запада» располагалась в каких-то производственных цехах. Три длинных здания стояли параллельно друг другу, проходы между ними перекрывались забором из бетонных блоков в 3 этажа высотой. За массивными самодельными воротами стояли 2 бульдозера, обваренные металлическими листами. В 2 секунды эти самодельные танки могут заблокировать проход так, что расчищать путь придется артиллерией и подрывными работами. В центральном здании проделан сквозной проход по центру цеха. Вся центральная улица застроена стенами из тех же блоков, потому приходилось здорово петлять, проезжая этот лабиринт. Удобная для обороны застройка была тем еще геморроем для водителя. И если для мелкого и юркого багги такие выверты не составляли проблем, то для БТР и мощных по местной моде обшитых стальной броней самосвалов это задача из разряда камасутра для водилы. Но вот вздумай, кто штурмовать этот орешек бронетехникой, и его ожидает сюрприз. Всего пара человек с бутылками коктейля Молотова могут в этих горловинах положить немалую колонну атакующих. А если сосчитать все пулеметные точки из стальных листов и металлопроката, напиханные во все удобные для обороны места и две минометные батареи, то получался очень агрессивный орех. Все подходы к стабу на сотню метров утыканы стальной арматурой, забраны непомерно толстой колючкой и усеяны минами и банальным чесноком различного калибра. Перед стеной явно глубокий ров с водой, всего метров 10 по ширине, но этого достаточно, чтобы замедлить монстра, у которого не хватит сил перепрыгнуть такой метраж. К тому же в воде, болтаясь на обычных пластиковых бутылках, держалась проволока-путанка. В общем, к своей безопасности волки подошли со всей тщательностью, и стоящая на парковочной площадке в центре поселения гаубица не вызывала никакого удивления. Стрелок не удивился, если бы тут нашел град. Лиса первым делом отогнала своего сивку в гараж местного Самоделкина. И, отсыпав щедрой рукой десяток горошин и пару пачек автоматных патронов сонному механику, потребовала привести железного друга в полный порядок. Еще заказала такую же лопатку, как у нее для стрелка, и отдала ружье егеря на модификацию. Ночной визит механика нисколько не озадачил и даже не разозлил. С флегматичностью чистокровного эстонца он уточнил детали и пошел выполнять заказ. Видимо, такие приколы тут вполне заурядны, да и лису все встречные знали в лицо и горячо приветствовали. Стрелок ходил хвостом за девушкой, только и успевая оглядываться. Тело слегка ломило от неудобной езды, и он понимал желание лисы вернуть багги в строй. Генератор тарахтел на всю округу, так что приходилось ехать по откровенному бездорожью и зарослям. Мощности электродвигателя не хватало для полноценного разгона перегруженного багги. Он служил лишь для привода водомета и тихой медленной езды по опасным участкам запада, потому максимум, что мог выдать при такой загрузке, это 30 км в час, и то по ровной трассе. Пару раз выключали генератор и неслись по хорошему асфальту, но чаще всего стрелок держал зубы сцепленными, боясь откусить себе язык. Он-то в улье отрастет, но зачем такие жертвы? Вторым актом лиса отвела парня в местный магазин. Тут же он стал обладателем полного комплекта экипировки, включая разгрузку, тактические перчатки, легкий кевларовый бронежилет, боевой нож, кучу пеналов для спаранов и гороха, фляги для живчика, нормального рюкзака с жестким каркасом, 9-миллиметровой гюрзы с глушителем и парой запасных обоим. Вместо кепки взял бандану камуфляжного цвета. Комок выбрал не из модной цифры, а более интересный, с камышовой расцветкой. Всем торгом заведовала лиса, так что стрелку осталось только переодеться после душа, который был прямо в магазине. Видимо, многие тут меняли шмот, не выдержавший полевых условий, прямо с рейда. Лиса расплатилась патронами. В этой местности патроны калибра 5,45 не котировались, но все же чего-то стоили. Спараны и горох тоже не сильно ценились, потому лиса расплачивалась только патронами из россыпи. Цинк не вскрывала, потому как в закрытом виде они стоили больше. Где побывали и как хранились патроны из рассыпных, не мог знать никто, а вот целый цинк гарантировал отличную сохранность и минимум проблем. В условиях Запада любая осечка – это смерть. 5,45 хоть и не впечатлял элиту или даже развитых монстров, но подходил к самому ходовому запасному оружию типа АКСУ. В этих местах он считался чем-то вроде дамского револьвера, но мог и жизнь спасти. В умелых руках, конечно. Как оказалось, волчье логово было достаточно дорогим стабом и крайним на западе. Через него проходили в основном слаженные команды сталкеров, идущие на запад в поиске богатой добычи, и через него же возвращались из рейдов. Ворот в поселении двое, западные и восточные. Суеверные рейдеры окрестили их врата в ад и врата в рай. В обоих врат висела обрезанная бутылка с маркерами. Все врата испещрены именами черного цвета, а врата в рай еще и с красными обводами. Напротив имени стояли палочки, перечеркнутые после четырех. Это обозначало количество выходов и входов данного рейдера. Напротив редких счастливчиков находилось несколько перечеркнутых четверок. Палочки обозначали количество походов на запад, а красная обводка говорила о том, что рейдер погиб в походе при свидетелях. Иногда встречались белые имена, дублирующие обведенные красным. Это рейдеры, которых уже похоронили, но вопреки всему они вернулись, и таких очень мало. Переодевшись, стрелок почувствовал себя куда увереннее. Лиса потащила его в бар, где они наскоро перекусили пусть уже остывшей, но довольно вкусной, а главное, домашнего приготовления едой. Как же давно он ел простой борщ. Кажется, что попал в этот мир 100 лет назад, хотя еще и недели не прошло. И как начинаешь ценить обычные человеческие радости, когда жизнь тягает по полям и весям, обильно сдобренным зомби и смертью? Лиса сняла им по комнате в местной ночлежке и отправилась спать, посоветовав тоже сделать и стрелку. Комната оказалась маленькой и узкой, словно купе в поезде, даже топчан оттуда. Белья и матрацев не наблюдалось, зато имелся плоский телевизор с сотней каналов, по которому местная кабельная крутила все, что душе угодно, от совсем жесткой порнухи до советских фильмов типа «Бриллиантовой руки». Отель по-быстрому соорудили в одном из крыльев цеха, просто собрав каркас из металла, укрыв это все деревянными и гипсовыми панелями без намека на покраску или другие отделочные работы. Все по-спартански, но что самое интересное, на стенах не имелось ни одной похабной надписи. Зато первое, что бросилось в глаза, это фотки, приколотые к гипсу кнопками. Вместо банального «здесь был Вася» имелись фотографии людей в камуфляже и при оружии, маркером дописаны местные имена и прочие данные. Команда БК, деревня Батова, 12 человек на фоне БТР, стоящие над тушей огромного монстра в кровавых потеках. Седой, Барыга, Пентюх, село Пожарское и трое улыбающихся сталкеров у деревенского домика. Десятки фотографий, сотни лиц, некоторые обведены красным. А еще сотни медных гвоздей вокруг фотографий, как рамка, и стакан с этими гвоздями на полу. На нем надпись лаконичная и простая. Память. Вот такие у местных обои. Почти вся комната покрыта ими, и ни одна не испорчена глупыми рожками или бородкой. В комнате чисто убрано, нигде не наплевано, и пахнет приятно лавандой и еще чем-то знакомым и даже домашним. Не беда, что нет подушки, ее вполне заменит рюкзак. Так стрелок и заснул под музыку и клипы незнакомой, но красивой блондинки-певички. Почему-то ее наивная «Baby, baby, one more time» вызывала улыбку, и перед глазами появлялось недоумевающее лицо брата. Проснулся стрелок только под вечер, и то его разбудил неугомонный дружок, которому собачий кодекс чести не позволял гадить в помещении. Спаниель до этого вел себя смирно и следовал за людьми, как привязанный. Умный пес понял, что в этом мире что-то не так, и без людей ему не выжить. Возможно, чувствовал гнилостный запах смерти, пропитавший этот дикий мир. Стрелок спустился вниз и, не найдя лису, просто прошелся с собакой по ближайшим окрестностям. Народу в стабе суетилось прилично. Слышался мат паркующихся водил и помогающим им в этом нелегком деле навигаторов. Кто-то кого-то искал или что-то рассказывал. Люди жили своей жизнью, не обращая внимания на то, что за стенами бродят элитные монстры, способные расковырять танк. Вернувшись в ночлежку, засел в баре, заказал поесть себе и псу. В карманах звенели патроны от калаша, которые он благоразумно выпросил у лисы. Отдавать патроны от винтореза или ружья лиса запретила, стоят они тут недорого, а парню самому пригодятся. Обрез, из которого спутница так ни разу и не выстрелила, был все тем же огнеметом. В него заряжался холостой патрон, а со стороны ствола засыпались 10 шариков с горючей смесью. Стрелял такой обрез совсем недалеко, зато эффект поразителен. Сноп пламени покрывал неслабый объем и прилипал ко всему, на что попал. Твари, конечно, живучие, они же еще и боль почти не чувствуют, но вот двигаться с выжженными легкими и ориентироваться без глаз, ушей и носа не смогут даже элитники. И их хитиновая броня тут не особо поможет. Убить не убьешь, конечно, но время сбежать будет. Единственное условие – не стрелять в малых помещениях и против сильного ветра. Чревато. Дружок елозил под ногами и становился на задние лапы, забавно дергая мордочкой, выпрашивая еще кусок мяса. Еда тут, кстати, стоила совсем копейки, и парню насыпали без разговоров и оплаты еще за вчерашний визит. Этакий отельный сервис, все включено. «Привет!» К нему за стол подсел какой-то сталкер. Ничем не примечательный на вид, тот же камуфляж и мощный револьвер под магнум, который был почти у всех местных. «Девяткой», наверное, пользовалась только лиса. «Привет», — кивнул стрелок. «Хороший пес, может, продашь? Дам 50 спаранов». Стрелок задумался. 50 спаранов — приличная сумма, но он в деньгах пока не нуждался. Хабар, что они вынесли, делал его вполне обеспеченным на ближайшее время. А дружок привязался к нему, да и второй раз за день менять хозяина для него будет перебор, и так пес настрадался. Да и парень чувствовал свою вину перед ним, это ведь он убил его хозяина, хоть пес этого и не понял. «Нет, спасибо, друзья не продаются», — ответил он с улыбкой, наблюдая за очередным вывертом пса. «Да чего ты тупишь? Ну продай, нам в рейд скоро, поутру выходим», — затянул сталкер, немного нахмурившись. «Ну, сотню дам, чтобы без всякого. По рукам?» «Нет». «Ну ты гонишь. Ты вообще чих будешь? А то я твою рожу как-то ни на одной фотке не припоминаю. Первый раз тут осторожилов не уважаешь? Смотри, как бы тебе не стало тут совсем грустно». «Со мной он». Раздался позади голос лисы. «Ты мне, гриф, расскажи что-нибудь грустное. Вместе попечалимся». Сталкер дернулся и слегка напрягся. «Да ты че, лис, я ж по понятиям все». «Это крестник мой только оперился, а ты по понятиям свежак укатываешь. Перед рейдом совсем остатки мозгов пропил. Если Фрост узнает, догадайся, в какой позе ты сегодня будешь спать». «Лис, да ты чего? Откуда я знал, что он свежий? Прикинут, как бывал, и вот я и подумал». «Гриф, не зли меня. Иди думай в другое место, и причем сделай это быстро». Лиса ногой придвинула стул к себе и села за стол. Стукнул по столешнице ее неизменный ГШ-18. Сталкер сглотнул и очень быстро испарился. Да уж, репутация у лисы тут заоблачная, хоть на стене памяти он не увидел ни одной фотки с ней. «Чего хотел этот придурок?» — спросила девушка, закидывая ломтик жареной картошки себе в рот из тарелки стрелка. «Дружка очень желал купить, только я не понял, при чем тут рейд? Там танки нужны, а не спаниели». «А сколько хоть предлагал?» «Сначала 50 спаранов, потом 100, следом угрожать начал». Лиса хмыкнула. «Гриф, ты мелочная сука!» Вдруг заорала она на весь бар так, что десяток посетителей с интересом оглянулись, предвкушая развлечения, а вот гриф втянул голову в плечи. «Ты реально считаешь, что бывало тебе продаст тренированного для утиной охоты спаниеля за 50 спаранов?» После секундной тишины зал грянул смехом, а гриф покраснел. «Я чего-то не понял. В чем прикол?» Такие псы стоят не меньше 20-30 горошин, и это если они не нужны хозяину или нет конкурентов. В торгах можно и до полтинника поднять. Тут собрались крутые рейдеры, что постоянно бегают на запад, и цену такому псу знают. А в чем его ценность? Во-первых, выучка. Собака привыкла к командам и не шумит зря, когда надо быть тише воды, ниже травы. Во-вторых, они очень хорошо чувствуют мутантов, нюх у них отменный. И в-третьих, они юркие и достаточно быстрые, а зараженные при виде котов, собак или травоядных, которые не могут обратиться, просто дуреют. Для них это деликатес, они бросают все и бегут только за ними. Пес может увести мутанта достаточно далеко, что даст шанс перезарядить ствол или убраться подальше. Короче, ценная животина, но живут недолго. Стрелок не успел задать следующий вопрос, как появился новый персонаж. На фоне остальных он выглядел инородно. Рваные джинсы, белые кроссовки и растянутая футболка с веселым смайлом. Ни оружия, никакой другой снаряги. Гражданский, да и только. «О, кого я вижу!» – заорал он, подсаживаясь к их столу. «Это же лиса, очарование глаз моих и единственное яркое пятнышко на фоне местной серости и убогости красок. Привет, дорогая!» Лиса поморщилась, но грубить и посылать не стала, чем стрелка сильно удивила. «Вот ты репей, поляк, нет от тебя спасения!» «Это я от большой любви к тебе. Томится мое сердце до крови обливается. Я и стихи пишу под луной, и о ней длинными ночами мечтаю, а она тут с каким-то мужиком обедает. Уже и собаку завели. Дальше что? Дети, домик, огородик, пеленки, ползунки? Не твоя судьба это, лис. Я твоя судьба. Потому придется вызвать этого счастливчика на дуэль и зверски убить. А, кстати, кто это?» «Стрелок это, крестник мой». «Ой, тогда дуэль будет на шпагах. Такие имена просто так не дают, так что рисковать не буду. Спасибо, что предупредила, милая моя». «Поляк, ну вот вечно ты балаболишь, аж голова болит. Ты убить можешь только своим бесконечным словесным поносом». «Что делать? Работа у меня такая. А как говорил один умный человек, что написано пером, то не вырубишь и топором». «Это что за работа такая?» – удивился стрелок. «Смитти он, человек полезный, но очень навязчивый». «Никакие мы не Смитти, мы боевые репортеры, опора человечества», — пафосно заявил поляк, задрав подбородок. «Кто?» — стрелок опешил. Для него этот мир представлялся чем-то мрачным, запредельно агрессивным и лишенным всяких благ. Одна лишь борьба за выживание. «Торгаши они только торгуют информацией, а берут ее у сталкеров после выходов. Сидят в баре и водку глушат с рейдерами. Вот и вся работа. А потом это все таким же вечно синим дятлом по почте пересылают. Инфу покупают за водку, а продают за спараны. Те еще евреи, если присмотреться получше». «Ничего не понял. Почта? Газеты?» «Не газеты, а информатории. Хотя и сводка последних событий тоже на нас». Степенно кивнул поляк. «Кстати, лис, слышала, в паре доменов от нас завалили самого-самого, даже фотки и видео кое-какое снимали. Там потом история с Хабаром мутная вылезла, как обычно с такими делами, но инфа всплыла. Интересно?» «Поляк, тебе когда-нибудь язык отрежут, возможно, я сама лично этим займусь». Поляк картинно зажал рот руками и помотал головой. Лиса только вздохнула. «И вы тоже работаете на вездесущий институт?» «Тоже? А кто еще работает?» Насторожился поляк, почуяв запах информации, которой, возможно, не владеет. «Ну, эти...» Стрелок приложил тыльную сторону ладони ко лбу. «Меченые которые...» «Светляки, что ли?» Переглянулся поляк с лисой. «Вроде да. А что с ними не так?» «Да ничего, стрёмные они просто, деньги их не интересуют, ходят по западу, как у себя дома, и вечно улыбаются, и это в аду-то. С ними никто связываться не хочет, за своих мстят без жалости. Как-то пацаны застрелили одного, не совсем случайно, просто не видели, что он...» Поляк повторил жест стрелка, приложив ладонь ко лбу. «Из этих...» Потом пришли 4 их квада и сквозняком прошли сквозь стаб, смяв оборону в 2 счета. Вырезали своими ножиками всю банду и также свалили парадным шагом. Народ тогда снова креститься научился. Вот такие ребята интересные». «А ты откуда о них знаешь?» – подозрительно спросила лиса. «Я чего-то не знаю. Они приходили, пока я была в отключке?» «Ты была в отключке?» – округлил глаза поляк. «Нет, так ты же вроде сама рассказывала», – удивился стрелок. «Я точно не рассказывала вам о светляках». «Тогда не знаю, не помню. Такое ощущение, что я когда-то давно кино смотрел про них, а теперь вот вспомнилось». «Забавное кино ты смотришь», – хохотнул поляк. «Может, пора завязывать с травой?» «Да уж, порой сам не рад таким фильмам. Как вспомню, как Кречет со своими бессмертными вылез из кустов, до сих пор не могу поверить, что не обгадился». Парень, вспоминая, где же он слышал о светляках, не сразу обратил внимание на тишину за столом. В баре прибавилось посетителей, и шум перекрывал гробовое молчание собеседников. «Что ты сказал?» – прохрипела лиса безжизненным голосом. «А?» Стрелок поднял глаза и вздрогнул. Черные линзы побледневшей девушки смотрели взглядом самой смерти, а рука нервно сжимала пистолет, но хоть не направила в лоб по привычке. «Так это...» «Повтори». «Да когда я операцию тебе делал, появились призраки бессмертных». «Свалил отсюда, быстро!» Ствол уперся поляку в голову. Голос был такой, что поляк, сглотнув, быстро сбежал, перекинув стул. Остальные не обратили на это внимания, кроме охранника кваза по кличке Рэпер. Одет он был и правда весьма попугаисто, в красный спортивный костюм и обвешан золотыми цепями с бриллиантами. «Лиса, ты это прекращай тут, хватит убийств в баре!» – пробасил человек с внешностью мертвяка. Руки автоматически потянулись к кобуре на бедре. «Угомонись, рэпер, это у меня нервы!» Зло выдало лиса, и тот отвалил. «Рассказывай!» И стрелок рассказал. А куда было деваться? Да и зачем? У него как-то выпала из головы вся эта ситуация после возни с егерем и лисой, так что тайны он не делал, а просто забыл, что не рассказал об этом. Хотя странным было то, что воспоминания как бы убегали, прятались в тени сознания, как будто кто-то их насильно удалял. Выслушав, лиса молча встала и, бледная как полотно, деревянной походкой ушла в сторону туалета. На эти движения народ все же обратил внимание, и теперь рэпер и еще пара парней топали к столу стрелка. «Ты что это с лисенком сделал?» – нахмурился квас. Лиса в этом стабе была популярной личностью, а с учетом малого количества девушек и в целом достаточно привлекательной фигурки и лица спутницы, у нее тут должна иметься целая рота воздыхателей, которых хлебом не корми, а дай защитить девушку. И, похоже, сейчас кому-то без лишних реверансов начистят мордочку. Дружок из-под стола зарычал на рэпера. «Ничего я не делал, успокоиться и придет». Рэпер явно категорически не согласен, и сразу видно, что он не против вогнуть стрелку улыбку вовнутрь. Он хоть и квас, но тоже может быть влюблен в лису и мечтать о белой жемчужине и о ней. Стоп, откуда он знает о жемчуге? Разрулил ситуацию подскочивший поляк. «Все нормально, мужики, семейная сцена, ничего более, расходимся, расходимся». Несмотря на внешний вид поляка, его послушались, что снова удивило парня. «Ну давай, рассказывай». Поляк подсел за стол и не с пустыми руками, а с бутылкой дорогого армянского коньяка. «Чего ты там такого видел?» «Если бы лиса хотела, тебя бы не прогнала», — буркнул парень, опрокидывая в рот стопку и закусывая лимоном. «Не все, что хочет или не хочет женщина, ей идет на пользу, сам должен знать. А вот со мной тебе лучше дружить». «Да задолбали вы все со своими угрозами», — вспылил стрелок. «Угрозами?» — поляк выпучил глаза и пальцами оттянул футболку со смайликом. «Ты глянь на меня, кому я могу угрожать? А вот обидеться и не помочь, это да, это я могу». «В чем помочь?» «А ты что, лесу не слышал? Я тут местный репортер, информаторий и еще почтальон». «Что за почтальон? Печкин?» «Ха-ха», — буркнул поляк. «Ты ни разу не оригинален. Нет, все куда круче. Как ты знаешь, Ули не очень уважает технику, ломает ее при любом удобном случае. Потому тут нет ни самолетов, ни радиовышек, ничего такого. А как тогда общаться? Человек не может без информации, особенно наше поколение. Вот и придумали почту. Регистрируешься в любом стабе у такого же, как я. Говоришь имя, а я даю тебе пятизначный номер. Потому как стрелков тут может бегать море. И фоткаю тебя, анфас и профиль. Могу прям с номером». Хихикнул поляк и продолжил, проглотив очередную стопку коньяка. «А потом эту базу с Аказии отсылаю в другой стаб, заодно и почту от желающих. Обычная флешка с запароленными файлами. Там ее дублируют и рассылают по другим стабам. Вот так постепенно и распространяется инфа. Ты можешь зайти на почту и взять свой файл. Если есть что-то новое от друзей, прочтешь, ну или сам можешь отправить весточку. И рано или поздно она дойдет до адресата. Ставка везде стандартная, 20 спаранов 1 мегабайт информации. Контора гарантирует конфиденциальность. У нас с этим строго. И если ментат прочтет, что почтальон копался в чужих файлах, сразу валят наглухо. Это касается и курьеров». «Понятно. Регистрация тоже, поди, платная». «Нет, конечно. Платишь только за отправку сообщения. Получение файла тоже бесплатное». «Муторно как-то». «Хочешь жить, умей вертеться», – пожал плечами поляк. Лиса появилась только через полчаса. На стол легли пакеты с патронами и несколько горошин из паранов. «Я сваливаю. Уже потемнело. Как раз в тему. Сивку уже подремонтировали, так что я снова в рейд. Здесь ваша доля. Все по-честному. Я крестников не кидаю». «Ну как же так?» — Стрелок опешил. «Нам же надо...» «Не нам, Стрелок. Не нам. Тебе надо». «Но...» «Я одиночка. Всегда была и всегда буду. Ты думал, такие страшные приключения сведут нас вместе? Мы же столько пережили. Забудь. Тут вся жизнь одно сплошное приключение, так что многие к ним привыкли и относятся как к обычной работе. Мое место Запад, а ты там не выживешь. Уходить тебе надо на Восток, там взрослеть, набираться сил и опыта. Запад тебя убьет очень быстро». «Но как же...» Стрелок не находил слов. «Вы у меня 22-е, крестники. Если бы я всех таскала за собой, представь, какой бы взвод получился. Так что пока, Стрелок. До стулья еще свидимся». И лиса спокойным шагом вышла на улицу. «Прошла любовь», — выдохнул поляк после очередной рюмки, которую он так и держал весь монолог лисы у рта. «Лисенок наша такая». «И что мне теперь делать?» Стрелок потянулся за рюмкой. «Жить?» — флегматично пожал плечами поляк. Стрелок не мог знать, что лиса откровенно лукавила. Любому гордому и сильному одиночке нужна компания или собеседник, тот, кто поддержит или выслушает. Но этот мир слишком жесток и забирает людей. Он забрал у нее ее кречета. И крестников было намного больше, чем 22, но выбирались далеко не все, как ни старалась девушка. Жизнь свежего иммунного слишком хрупка, а смертность в первые дни просто зашкаливает. Шанс на нормальное существование возникает только через год-два активной жизни в улье. До этого ты всего лишь вкусное мясо, способное завалить только слабого бегуна. Лиса сотню раз зарекалась брать свежак с собой и сотню раз нарушала зарок. Таким был ее кречет, защитником до последней капли крови. Как и он, она цеплялась за жизнь до последнего, и, как и он, искала смерти. Брать с собой в такую дорогу кого-то еще она не желала. Крис. Борман наблюдал за девушкой, лежащей на потрепанном диване. Вот уже вторые сутки она не получала живчика, еды и воды, но ничего не происходило. Она не бегала кругами, не корчилась в судорогах, не стучала кулачками в двери. Просто лежала, смотря в одну точку, лишь иногда меняя позу. Бурман не был киношным злодеем, наслаждавшимся мучением своих жертв. Нет, он просто бизнесмен, человек, любящий доход. Сейчас он мог позволить себе любые удовольствия, начиная от банального секса с десятком девочек очень юного возраста под чистейшим спеком до жемчуга. Он смог купить даже белую жемчужину, когда после красной стал квазом. Это сильно перекосило его бюджет, но оно того стоило. Несмотря на вседозволенность и баснословный по местным меркам капитал, Борман продолжал зарабатывать деньги. Ему доставлял удовольствие сам процесс, и он не гнушался ничем. Абсолютно аморальным типом он себя не считал, но и моралистом тем более. Он был всего лишь посредником. Для кого-то секс с юной нимфой – грех, а для кого-то – мечта. Борман просто находил для мечтателей тех, кто готов исполнить их мечту добровольно, еще и спасибо сказав. Сам он старался не ставить людей в безвыходное положение. Жизнь, особенно в улье, это делала сама, без всякой помощи. Борман не захватывал девушку в плен, а наоборот, выкупил ее у злобных муров, которые продали бы ее внешникам на запчасти, и он правда заплатил за нее 500 спаранов и теперь ждал отдачи. А девочка хороша, и он чувствовал, что она станет белой жемчужиной его коллекции. Строптивая, своенравная, но из таких получаются самые лучшие сучки для сильных мужчин. Это только слабаки ценят телячьи глазки и большие телеса с отдышкой, а еще желательно, чтобы в голове имелась всего одна извилина. Сильным мужчинам нужна женщина под стать, как необъезженный мустанг, с которой день пройдет как схватка во всех сферах, от постели до морального доминирования. И то удовольствие, которое испытываешь, когда сильная и своенравная кобылка подчиняется твоей силе воли, не идет ни в какое сравнение с податливостью и тупым взглядом жвачной скотины. И Борман хотел сломать эту сучку, очень хотел. Определенно уникальный экземпляр вырвал из рук Спиди. Они сами не поняли, какое сокровище ему принесли. И Борман ждал, но девушка упорно сопротивлялась, что только возбуждало интерес. Нужно как-то форсировать события. Глянув на другой экран, Борман принял решение. По звуку селектора в богато и аристократично обставленный кабинет вошел огромный квас, одетый в красивую черную форму с бронежилетом и разгрузкой. Висящий на плече РПК на фоне его фигуры казался обычным калашом. Руки прикрывали самодельные тактические перчатки, а голову балаклава, так что с первого взгляда и не поймешь, что это квас. Желтые тактические очки делали даже глаза нормальными. «Позови ко мне спиддозу, она в зале за покерным столом, проведи ее сюда». Квас молча кивнул и вышел, оставив пост на своего напарника. Тот чуток поменьше, но тоже далеко не коротышка. На Кваза с его силой можно надеть мощный бронежилет, за его телом удобно прятаться от пуль, а еще живучесть куда выше человеческой, идеальные телохранители. Ментату другие и не требуются. Хотя от сильного клокстопера не спасают никакие телохранители, но Спиди часто работает на него, да и доверяет только ему, так что ее Борман не боялся. Спиди уверенно вошла в кабинет хозяина. Она тут часто бывала, потому не тушевалась перед могуществом владельца и, можно сказать, бога местного стаба. «Не все еще проиграла», — усмехнулся Борман, когда девушка села в кресло напротив его стола. «Нет», — буркнула та. «Но твои крупье жулики, и когда-нибудь я одного из них убью, образцово показательно оторву голову руками». «Они тебя знают, потому и не мухлюют. Если карта тебе не идет, то это только твоя вина. У меня к тебе деловое предложение». Борман развернул один из пяти мониторов на своем столе. «Хочешь ее?» Лицо девушки напряглось, а изо рта показался кончик языка. 100 спаранов, и она твоя на всю ночь. Делай, что хочешь, только не калечь». «Сколько?» — опешила Спиди. «Ты за нее целиком отдал всего 500». «И что? Это бизнес, детка, и тут все честно. Во-первых, ты у нее будешь первой. Во-вторых, тебе будет много позволено. В-третьих, когда я с ней поработаю, она будет стоить вдвое больше, и поверь, найдутся те, кто будет платить. И на хвастовство других мужиков, мол, я имел чертенка, сможешь ткнуть их носом в то, что ты эту куколку оседлала раньше всех». «Чертенка?» «Ей подходит это имя, уж поверь старому ментату». «Тебе верить себя обманывать, лучше бы я ее ребятам отдала на круг». «Тогда бы она ничего не стоила, от слова совсем, тут нужен другой подход. После круга она станет кем-то вроде тебя, сама же говорила, что она положила 5 твоих бойцов только от мысли, что ее изнасиловали. Потом, конечно, поняла, что все не так, и успокоилась, а если бы не поняла, до сих пор кидалась бы на всех. Поэтому я и хочу, чтобы ее объездила женщина. Думал отдать ее Аиде, но потом вспомнил про свою подругу Спиди». «Как же вспомнил? Аида одна из твоих девок, и с нее ты не получишь испарана, а сам заплатишь. Ты же девочек своих не обманываешь», — ерничая заметила Доза. «Конечно, не обманываю. Этим и пользуюсь. Даже ей». Борман кивнул на экран. «Отдам ее долю. Ну и ты можешь подкинуть бонус, если она будет вести себя так, как ты хочешь». И это было правдой. Борман всегда отстегивал девочкам 20% от цены. В принципе, они могли выкупиться и довольно быстро делали это, но потом оставались. Куда идти в этом мире? В любом стабе у них одна участь – быть либо женой и очень скоро вдовой, или шлюхой. А до этого стаба еще добраться нужно. К тому же спараны нужны для живчика, а еще еда, крыша над головой, защита, тряпки, камушки на золоте. Женщины и тут не менялись и благоговели от золота, несмотря на то, что оно стоило дешевле патрона от Макара. Вот и возвращались, принимая свою судьбу. Правда, со временем они гасли, не было огонька в них. Секс из удовольствия превращался в работу, грубую механическую работу, и тогда цена такой девочки падала на порядок. Но иногда появлялись и звезды вроде Аиды, и такой звездой могла стать эта девочка. «Так что, по рукам?» «Да, стервятник, спеши с моего счета», — облизнула губы Спиди и направилась к выходу. «Где взять игрушки, знаешь, и помни, не калечить!» — крикнул ей в спину Борман. Он развернул экран обратно и стал с улыбкой наблюдать. Ему очень хотелось увидеть результат и проверить кое-какие теории и мысли девушки. Хороша, чертенок, очень хороша. Крис из дремотного состояния вырвал лязг засова. В дверях появился сервировочный столик, накрытый белой тряпкой, а за ним в камеру вплыла ее похитительница. В голову ударил гнев, и девушка вскочила с дивана, сжав кулаки. Спиди тем временем жестом фокусника сдернула со столика покров. Крис ожидала увидеть пыточный инструмент, но то, что ей открылось, выглядело не намного лучше. Кляп, кольцо, какие-то пушистые ремни, плети и прочие инструментарии из секс-шопа. Крис презрительно скривилась. В ответ Доза только усмехнулась и исчезла. Крис тут же почувствовала удар ладони по щеке и отлетела в угол. С надрывным хрустом порвалась ее куртка, обнажая тело. Разрезанная футболка и без того была в плачевном состоянии. Еще один удар, от которого в глазах замелькали яркие всполохи. Пока девушка выходила из нокдауна, лишилась остатков куртки и футболки, оставшись в одних джинсах. Спиди схватила девушку за волосы и стала поднимать с пола. Локоть Крис четко вошел ей в челюсть, заставив лязгнуть зубами, но продолжить Крис не успела, получив удар в солнечное сплетение, который лишил ее дыхания и сил разогнуться. Когда девушка смогла мыслить, осознала себя прикованной за руки пушистыми веревочками к стене. В ней, оказывается, были пазы для таких дел, и небольшие карабины на конце веревок создали идеальные наручники. Крис с ненавистью посмотрела на свою мучительницу, а та лишь усмехнулась, слизывая кровь с разбитой губы. Доза достала нож. Очень хорошо знакомый нож-бабочку. Сука, это же подарок стрелка. Когда Доза попыталась подойти, Крис постаралась легнуть ее ногой, но та снова исчезла, а солнечное сплетение взорвалось очередной вспышкой боли. Пока девушка собирала волю в кулак, оказалась разрезанной брючиной от низа до самого верха. Лишь ремень еще держался. Вторая попытка отмахнуться ногой привела к тому же результату, а из одежды на девушке остались только кроссовки и носки. Доза демонстративно стояла рядом в зоне досягаемости. Рыкнув, Крис снова повторила замах, но с тем же результатом. Боль, ненависть и ярость – все всколыхнулось в ней. Она с бешеной злобой смотрела сквозь пелену боли на Дозу, которая медленно водила кончиком ножа по коже груди и живота. Что произошло потом, Крис сама не поняла. Вот Доза замедлила движение, боль резко пропала, а ремешки, натянутые до состояния струны, перестали ее держать. Руки сами собой хлопнули Спиди по ушам, оглушая на мгновение, а руки в странном, никогда не применяемом самой девушкой приеме вывернули руку с ножом, проводя острым лезвием по животу. Из споротой брюшины вывалился мерзкий комок, и все закончилось. Крис без сил лежала на умирающей женщине. «Спасибо!» Вдруг прохрипела та, и ее взгляд остекленел. «Катись в ад, сука!» Только и смогла выдавить девушка. Кот. Еще сутки они двигались по реке с некоторыми остановками на сон и перекус. Прыгун очень быстро шел на поправку. Боец лежал на дне лодки с капельницей из живчика, просыпался, чтобы поесть и снова провалиться в забытье. Як время от времени колол ему какую-то гадость, сделанную из янтарных нитей, и держал ладони над головой. Еще дважды они втроем сходили на берег, оставляя кота сторожить лодку и прыгуна, держась стремнины. Через час возвращались бегом с хвостом из монстров и снова уходили по реке. Однажды какой-то слишком разъяренный элитник так и прыгнул в воду, норовя допрыгнуть до лодки. Но тут он очень просчитался и потерял мобильность. Всего 2 точных выстрела из револьвера понадобилось, чтобы тот пошел ко дну. А потом они нарвались. Утром следующего дня прыгун, как ни в чем не бывало, встал на ноги. И не скажешь, что позавчера у него торчали ребра, оголяя легкие. Он был еще бледен и иногда морщился от боли, но от товарищей не отставал. В этот раз они зашли в какой-то новострой с еще не законченными зданиями. Трупов поблизости не наблюдалось, но Тихий вдруг нервно дернулся и выдохнул. Влипли. Дальше начался сумасшедший бег. Кот ожидал, что они укроются в здании, но все вышло по-другому. Бойцы споро полезли на кран, стоящий у одного из недостроенных блоков десятиэтажки. На уровне 6-го этажа остановились, замерли. Из-за угла вылетела тройка тварей с очень длинными конечностями. Головы их отличались друг от друга, но общая уродливость сделала их похожими, как рваные движения тел. Твари стали накручивать круги вокруг крана, порой запрыгивая на плиты противовеса и скребя лапами с мощными когтями по стальным перемычкам. Возможно, это страх, но коту казалось, что когти оставляют зарубки на совсем не жестяных уголках. Зрение вдруг изменилось, стало острее, и он четко увидел небольшие разрезы на железе. Такого не может быть, как обычные когти могут резать металл. «Они не могут сюда залезть?» – спросил кот Яга. «Могут, но не полезут. Умные твари, опытные. Он еще и свита пожаловала». Кот разглядел мнущуюся у края стройплощадки пятерку тварей попроще. «Почему умные, раз не лезут?» «Мы валим силачей, а вот с ловкачами пока не справляемся. Против них нужны либо клокстопперы, либо кукольники с сильным гипнозом. На крайний случай иллюзионист сгодится или стелсер. Среди нас таких нет, редкие способности. А умные потому, что понимают, что потеряют мобильность, карабкаясь по уголкам крана. Идеальная мишень, да и падение с высоты не добавит здоровья». Твари все так же кружили вокруг, утробно урча, с нотками недовольства. Вот одно пришло в голову поцарапать стойку крана, остальные замерли и тут же принялись повторять действия товарища. Лопнул один из тросов, со свистом пролетел мимо людей, заодно отсек лапу неаккуратной твари. Та взвыла, отскочила, прижав травмированную конечность к себе, а вот соседи быстро подмели оторванный кусок мяса, едва не передравшись за него. Попытка третьей вмешаться была оборвана злым урчанием обоих конкурентов на вкусняшку. Покалеченный мутант яростно заурчал и метнулся к мелким сородичам. Те, смекнув, что им угрожает, быстро ринулись на утек. Еще секунда, и у крана остались лишь две твари, продолжившие рвать стойки. Кран угрожающе заскрипел и зашатался. «Прощайте, братья!» — вдруг громко произнес прыгун. «Встретимся по ту сторону Стикса!» Его лицо озарила все та же улыбка дебила, познавшего нирвану путем вдыхания всякой гадости. «Прощай, брат, возвращаю тебе имя Олег», — кивнул Як. «До встречи по ту сторону Стикса». Остальные повторили слова командира, доставая револьверы. Кот и сам повторил и достал ствол, хоть и не понимал, что происходит. А затем прыгун прыгнул. Прямо с уровня 6-го этажа, синхронно с этим, забарабанили выстрелы. Всем хороши Смиты под экспансивный магнум, но вот отдача у них словно пони легает, да и грохот такой, будто БМП работает. Попал или нет, кот и сам не знает, боялся зацепить прыгуна, а тот творил что-то запредельное. Приземлился на одну из тварей, прибив ее к земле, сам перекатом ушел в сторону и побежал. Вторая тварь ринулась вдогонку, но боец творил невозможное. Когда до него оставались считанные метры, мутант взлетел в хищном и по-своему грациозном прыжке. Словно почуяв это, прыгун кувыркнулся прямо на ходу, выставив руку в сторону твари открытой ладонью. Мутант перелетел через человека и закувыркался по асфальту, смяв и без того побитый опелю обочины. Прыгун дважды выстрелил в оглушенную тварь и побежал в сторону домов, совершая прыжки по 10 метров длиной. Мутант секундой позднее ринулся следом, слегка прихрамывая. Второй, нашпигованный свинцом, тоже устремился за более легкой добычей, грозно рыкнув на людей, так подло закрепившихся на кране. Вторая тварь тоже не блистала здоровьем, но двигалась очень быстро. Прыгун проявлял чудеса паркура, уходя перекатами или скольжением под машины, запрыгивая на трансформаторные будки. В конце концов он скрылся в доме. Послышались выстрелы и взрыв гранаты, явно не наступательной. Пока кот наблюдал, остальные спустились вниз. Пришлось догонять. Позади послышались еще выстрелы и взрыв. Прыгун собирал концертный зал для бенефиса, уводя твари на запад и открывая путь братьям на восток. Туда, где есть шанс выжить полному кваду светляков и свежему мясу для улья с новым именем Кот. И тому впервые не хотелось, чтобы ему вернули его прошлое имя, а для этого нужно бежать. Спасибо ротному, что даже дембелям не давал спуску в свое время. Глава 9. Стрелок. Стрелок ехал на восток в обжитой пояс, на котором кучковалась местная жизнь. В тех местах большинство кластеров представляли из себя поля, леса и мелкие деревеньки с редкими вкраплениями городских районов и промышленных комплексов. Там можно относительно долго бродить, не встречая элитников, которые в этих местах составляют большинство мутантов. Дальше на востоке становилось опасно от вмешательства внешников, которые охотились на людей ради органов. Причем свежак их интересовал мало, но поди отличи сейчас упакованного по-западному стрелка от бывалого сталкера. Те, кто сидят на востоке и охотятся на бегунов, а в лучшем случае на лотерейщиков, не имеют ни желания, ни возможности добыть такую экипировку. А многие вообще позабились в стабы, найдя рутинную работу в местном социуме и с усердием делают вид, что другого мира вроде как нет. Все, что они о нем знают, это то, что увидят из разреза бойницы укрепленного грузовика, на котором их раз в 2-3 недели катают по ближним проверенным кластерам под охраной бывалых рейдеров и бронетехники. Вот так и живут. Стрелку же досталось место смертников верхом на броне БТР. Других удобств не предлагали, но хоть выдали весло и магазин патронов к нему. Варяг только хмыкнул, когда парень с 300 метров хоть в мишень попал, не в десятку, а в троечку, но из чужого и явно видавшего виды оружия, и то хлеб. Свой винторез он пристрелял кое-как, хоть жаба давила за патроны. Но холодная пристрелка не гарантирует особой точности, а потом узнал, что в этих местах данный ствол совсем не котируется. Да и снайперы не очень нужны. Восточнее это да, там для них самое то, а здесь танцуют только большие калибры и длинные очереди. Только такие уникумы, как Лиса, могут играть по другим правилам, но подобных людей единицы. Остальным же приходится тягать стволы покрупнее. Взяли же его потому, как варяг шел из дальнего рейда в пекло. Там раз в 3 месяца грузился полк ПВО. Техника появлялась разнообразная, но бесполезная для улья, кроме 4 БТР, приписанных к отдельному разведбату, и шилки. Модель устаревшая, но для местных условий идеальная. Даже РЛС снимать не стали, так как она помогает против беспилотников-внешников. Старье, конечно, но и тут есть умельцы, способные прокачать что угодно. Ее-то сейчас и везли в центре колонны на переоборудованной под тягач фуре. Фуре узнать грузовик тоже нелегко. Ее обвешали железом так, что колеса проседали. Пулеметные гнезда обустроили на прицепе и кабине, еще и шилка грозно водила своими пулеметами. Варяг потерял в рейде почти половину своих бойцов, потому не брезговал никакой помощью, но свежак в броню не пускал, ни по сеньке шапка. На Западе силу человека определяли его способности, а не калибр пулемета и умение стрелять, а так как стрелок сам не мог внятно объяснить, что у него за способности, то и рассчитывать на что-то не пытался. Его проезд обеспечился только нехваткой людей у варяга, да дружком. Таких собак тут уважали, вот и получилось, что взяли дружка, а парня в придачу. Не то чтобы в десантном отсеке заняты все места, а в том, что с брони обзор лучше, да и собака должна находиться на открытом воздухе. Зря, что ли, ее брали? 2 дня стрелок отирался в местном стабе, думая, что делать. Слава богу, поляк оказался достаточно болтливым и компанейским парнем. Неценную по местным меркам информацию он вываливал таким потоком, что только успевай переваривать. Стаб оказался действительно дорогим, потому бестолково бродить по нему бессмысленно. Стрелок получил регистрацию от поляка на почту и флешку курьера. По прибытии в любой стаб ему перепадет пяток спаранов за доставку, в зависимости от скорости доставки, и галочка, что со временем перерастет в дисконт. Страшно подумать, сколько зарабатывает на этом почта, если ему выдали флешку на 64 гигабайта объема, а курьер получает всего пяток спаран. Но заглядывать в чужой кошелек стрелок не имел привычки. Выдвинулись на рассвете. В голове колонны двигались 2 джипа с переделанными люками под пулеметные гнезда. Сам джип немецкой марки, эксклюзивной работы и изначально делался бронированным. Раз в 3 дня появлялся в 30 километрах южнее Волчьего логова у торгового центра. Почти всегда перезагружался в ночное время, когда нет посетителей, а из людей на территории присутствует только пара охранников ночной смены. Волки давно пасли это место, обрастая нужными вещами. Стрелок за пару спаранов купил себе отличные швейцарские часы и неплохой компас. А вот варяг выторговал 4 джипа, но да у него и рейд был побогаче. Следом за авангардом двигались 2 БТР-80-ки, на втором из которых пристроился стрелок и бумеранг, вольный сталкер, пожелавший покинуть эти места. Следом шла грузовая техника, фура-тягач и 2 КАМАЗа. Замыкали еще 2 коробочки и джипы арьергарда. Стрелок в последний раз глянул на ворота, на которых осталось его имя. Где-то там и имя лисы, и кречета, обведенное красным маркером. Откровенно говоря, стало страшно. Один в новом мире, полном опасности и жестокости. До ужаса страшно, до дрожи в коленях. Но где-то на востоке его ждет Крис, и ей намного страшнее. Он это чувствует печенкой, ну или еще чем-то таким. Первый час пути показался прогулкой. Торных путей тут не имелось, потому как ситуация постоянно менялась. Но были расчетные маршруты, идущие в обход свежих кластеров и по предпочтительным местам. А предпочитали тут бескрайние поля, луга и открытые просторы без населенных пунктов. В таких местах нет еды, а значит, шансы нарваться на мутов минимальные. В стороны проносились пейзажи, один пасторальнее другого. Степь сменялась пшеничным полем или редкой лесополосой. Иногда проезжали сквозь безлюдные деревушки с редкими следами пиршества монстров, но большую часть времени пилили прямо по пашне. Через час колонна встала. Варяг о чем-то советовался со сталкерами, а стрелок разминал отбитую твердую броню зад. Дружок также рад слезть с ненавистной жестянки. Экспресс-совет быстро перерос в перепалку, но решение все-таки приняли, и колонна тронулась в путь. Один джип выдвинулся вперед, второй слегка отстал. Сама же колонна замедлила ход и сократила дистанцию между машинами. Вскоре стало понятно, почему. Открылась широкая река, по берегам которой стояли 2 жилмассива из 5-этажных хрущевок. Домов 50 навскидку. Много. А между ними парковая зона с мостом, целым на вид и вполне надежным. Наверное, где-то существовала и другая переправа, раз произошел спор, но коллегиально решили, что это надежнее. Сомнительная версия. Домов слишком много. «Готовься», – прошипел бумеранг и щелкнул предохранителем своего РПК. Стрелок последовал его примеру. Колонна вошла в город, ощетинившись стволами. Движение замедлилось, так старались не шуметь далеко не бесшумной техникой. Люди нервничали, но надежда есть. Вдруг проскочим. Вдруг монстры свалили на обед в соседний свежий кластер. Не проскочили, не свалили. Не повезло, короче. Сначала вздыбил загривок и тихо зарычал дружок. Тут же бумеранг подскочил и замахал фуре рукой. Стой раздался гудок, разнесшийся на всю округу. Колонна резко ускорилась, так что стрелок чуть не слетел с брони, но поздно. Из переулка вылетела тварь, больше похожая на носорога. Массивная лобастая голова с наростом на месте носа, толстая туша и конечности под стать. С разбегу носорог протаранил идущий впереди БТР и того понесло юзом, скидывая в густые кусты парка. БТР-стрелка тут же открыл огонь, но броня твари выдерживала большую часть 14-миллиметрового пулемета. Из СВД парень не мечтал ее прострелить, а вот нечто прямоходящее, появившееся за тварью и имевшее чуть меньшие габариты, можно попробовать успокоить, а то уж больно шустрое. Мимо пронеслись 2 джипа арьергарда, причесывая толпу мутов, хлынувшую на колонну. Не так уж и много тварей, но быстрые, так что успевают быть в 2 местах едва ли не единовременно. Один из джипов вильнул в опасной близости от элитника, и из труб, установленных на капоте, вырвался яркий сноп пламени, заливший и тварь, и часть свиты, и задницу выкатывающегося на дорогу главного бронетранспортера. БТР-стрелка, взревев движками, рванулся напролом, расстреливая взбесившуюся тварь почти в упор. Та, потеряв ориентацию в пространстве, кидалась во все стороны, раскидывая и своих сородичей. «В загривок бей!» — заорал Бумеранг, всаживая короткие очереди в мечущуюся тварь. «Там споровый мешок!» «Стрелять? Тут бы удержаться на брыкающемся бронетранспортере, не то что куда-то прицелиться!» Но винтовку все же взял на изготовку и сразу всадил почти в упор пулю в лоб резко вывернувшейся мелкой твари. Брызнула крошево хитина, и мут отшатнулся, чтобы тут же получить очередь от бумеранга. БТР подпрыгнул на чем-то, зубы лязгнули, ПСО ударил в скулу, взвизгнул дружок, примотанный за ошейник к скобе. Проскочили. Основной массив твари остался позади, там сейчас работала шилка, счищая тварей, больше похожих на четырехлапых пауков с последних БТР. Стрелок на шилке опытный, потому как любая ошибка могла привести к попаданию в сам БТР, а те сильно завязли в толпе мутантов и их трупов. Еще два элитника, похожих на первого, раз за разом таранили коробочки. Броня под их ударами заметно деформировалась, а сами машины отлетали в сторону. Как чувствует себя при этом экипаж десанта, не хочется и думать. В беседке из железных прутьев завяз один из джипов, и экипаж попытался его покинуть. Не дали, муту разорвали парней и тут же принялись их поедать. Стрелок, подняв винтовку, замер, прицелившись. Сердце сбойнуло и остановилось. Знакомый симптом. Выстрел, второй, третий. Две твари из трех у джипа свалились, подергивая конечностями. Лишь третья дернула головой, но продолжила жрать человечину, попутно оттаскивая труп в сторону и уцепив лапой второй. Из десантного отсека повыскакивали люди-варяга, захлопали подствольники и короткие очереди. Тварей становилось все меньше. Вдруг замолчала шилка. Последний оставшийся элитник протаранил прицеп, перекосив его, и теперь зенитная установка почти перевернулась, зависнув в шатком равновесии. Пулеметные гнезда фуры уже пусты, или ребята сбежали, или похоронены под телами чудовищ. А элитник уже начал разбег. Тяжелая туша непонятно из какой твари развившегося монстра была неповоротливой, но мощной до неприличия. От сероватой кожи с легким отблеском, словно от металла, большинство пуль просто рикошетило. Если бы не шилка с полным боезапасом, тут бы все и полегли, а так первую подпаленную тварь очень удачно срезала очередью. Убить не убили, но получив ожог и десяток попаданий, умный монстр решил смыться. Его товарищи оказались тупее и остались умирать. Грохнул гранатомет, и тварь, кувыркнувшись, замерла в паре метров от прицепа. Кумулятивный заряд прожег ей все внутренности, не оставив шансов, но взрывная волна таки опрокинула злополучную шилку. Тут ей и конец приснился бы, но в последний момент один из БТР арьергарда успел притереться к ней. Заскрежетал металл о металл, но зенитка все-таки встала на гусенице. Взвыв двигателем, она съехала с покореженного прицепа и тоже пошла на прорыв. Все это время по большому радиусу кружили оставшиеся джипы, методично отстреливая мелких представителей мутантов. 10 минут на сбор трофеев и уходим! Бегом, черти!» Варяг сверкал лысиной и синими усами с вершины фуры. Тут еще атаман. Люди ринулись к тушам с ножами и топориками, а варяг зорко следил с крыши фуры. Все собранное скидывали в одно ведро. За крысятничество тут убивали очень быстро, а после рейда все по-честному поделят. Даже у стрелка доля будет и у бумеранга. Кто воевал, тот и молодец. Твари оказалось до неприличия много, и кто-то кричал про жемчуг, так что потери себя оправдали. Но еще нужно добраться до стаба, желательно живым, чтобы их получить. Потому народ оперативно скинул все в оцинкованное ведро и, перестроив порядок движения, рванули на восток. На поле боя остались фура, джип поддержки, один КАМАЗ и БТР. Как для Запада, легко отделались. Крис. Борман был доволен. Нет, безусловно, Спиди являлась ценным сотрудником, но на то это и улей. Тут такие рейдеры и уж тем более из Муров никогда долго не живут. А вот такая, как эта девочка, могут приносить дивиденды очень и очень долго. Бизнес же Борман ставил превыше всего. Ули ценит уникальность, и эта девушка уникальна, как и сам Борман. Когда-то этот стаб назывался Клоповником. Всего в 300 километрах юго-восточнее, на побережье Южного моря, стояла база достаточно адекватных внешников, с которыми местные муры сотрудничали. За это местный стаб зачищали карательные рейды объединенных стабов центра Града, но потом начиналось все сначала. С приходом Бормана все изменилось, и теперь этот стаб стал центром развлечения всего домена. На горячем в сговоре с внешниками его никто не ловил, а косвенные улики не такие уж и улики. И пусть в этом мире нет суда и каратели приходили еще несколько раз, Лас-Вегас остался. Борман тут же сбегал в свои схроны и оттуда руководил операциями по террору жилых стабов. Он бил не рейдеров, которые чаще всего гибли в поле, а гражданское население, вынужденное выезжать в окрестности для профилактики трясучки. Они зачастую были никчемными бойцами, посаженными в броню или усиленные грузовики с охраной, но они составляли элиту любого стаба. Владельцы магазинов, ночлежек, бухгалтеры, обслуга верхушки и сама верхушка. А много ли надо ума всадить заряд из мухи и причесать пару раз из пулемета колонну гражданских на своей же территории? Или даже обстрелять стаб из минометов? Гражданские тогда волком воют, им себя жалко, а вот своих боевиков, которые от муров страдают, не очень. У Бормана давно с патронами и минами нет проблем. Внешники охотно меняют их на золото, камни и антиквариат, что сыплется на головы местным, а они по нему как по дерьму топчутся. Когда в Лас-Вегасе открылся игорный дом, элитный бордель с минимумом запретов, даже честные сталкеры, прячась от своих же, стали прибегать за собственными заветными желаниями, за многие из которых на том свете их бы линчевала толпа. И теперь Борман сидел напротив своей новой будущей звезды. А объездить эту кобылку стало еще интереснее. Давно ему надоели простые задачки и примитивные многоходовки в торгово-военных переговорах. Ломать людей куда интереснее и требует изящества мышления и нестандартных подходов. Девушке так и не дали одеться, когда забирали труп, а просто выгнали ее в соседнюю камеру. Она сидела прямо, скрестив ноги и сцепив руки на колени. Вроде бы и обнаженная, а все интимное скрыто. Но Бормана привлекал ее взгляд, ненависть, прикрытая иронией и легкой улыбкой. 6 трупов, с учетом прошлой жизни 7. Не каждый житель этого мира может назвать столь солидную сумму зарубок на стволе. Прелесть, а не девушка. Борман улыбнулся, а девчонка вернула улыбку, заправив ее таликой презрения. «Вы так всех клиентов потеряете», — вдруг заявила девушка. «Стоит ли усилить такой неблагодарный труд?» «Ничего страшного». Хлыщ улыбнулся, словно оскалился. «Новые набегут. В улье человеческая жизнь стоит меньше патрона». Крис уже не боялась, устала бояться. Ее можно убить, но не сломать. Тут смерть стоит за плечом у каждого и только ждет, когда ты оступишься. Ошибок этот мир не прощает. А вот ты стоишь тех усилий. Здесь ценится эксклюзивный товар. К тому же ты все равно заработала свои 20 спаранов. Деньги мы берем с клиента вперед. «Значит, осталось еще 24. Может, тогда давай закончим по-быстрому, и я свалю из твоей богадельни?» «А мне нравится твой настрой. Вот только куда ты пойдешь? В этом мире женщин не часто спрашивают, чего они хотят. В лучшем случае предложат денег за то, что хотят мужчины, и только лишь в том случае, если у девушки есть защита. Если ее нет, то все берут бесплатно». «Мои девочки без охраны заведения не покидают, потому как рискуют обслужить толпу даром», — захохотал Хлыщ. «Тут собрались те, кто даже среди прочего отребья считается изгоем. Есть, правда, пара приличных сталкеров». Борман пару раз сжал и разжал 2 пальца на обеих руках, выделив слово «приличных». которые пришли потешить свою фантазию и принесли сюда всю грязь души, чтобы снова стать приличными за порогом моего стаба. Так что ты далеко отсюда не уйдешь, даже если я тебе прощу все долги. А я этого делать не намерен, и учти, свои долги я собираю всегда. Это дело принципа». «Мой нож», — протянула руку девушка, совершенно не стесняясь наготы. Борман хохотнул и протянул ей ее бабочку, еще не очищенную от крови. Квазы немного напряглись, но хлыщ жестом холеной руки успокоил их. Крис получила нож в руки, и ее внутренний мир вздыбился. Перед глазами проносились картинки прошлой жизни. Вот она бьется в истерике, матеря стрелка последними словами. Ломка заставляет ее быть безумной, но парень крепко держит ее, скрутив в странном захвате. Вот они только встретились. Она заплаканная идет, куда глаза глядят. Она только что убила человека, и ей уже все равно. Вот они гуляют по набережной, закат, детвора и мамы с колясками. И ей хорошо, в руках обычная роза, но она стоит всех тех мерседесов, о которых она когда-то мечтала, и за которые отдала свою молодость, свою душу, свой шанс быть матерью. Больше никогда. «Где клиенты?» Взгляд девушки стал злым, полыхнул искрами легкого безумия. Это больше всего раззадорило Бормана. Девушка, проследив за указательным жестом, стремительно сорвалась с места, совсем не стесняясь и даже не замечая, что на ней из одежды лишь кроссовки с кокетливыми белыми носочками, а сама она в брызгах чужой крови. Общий зал встретил Крис звуками веселья, музыки, светом неона и запахом алкоголя и табачного дыма с примесью наркотических веществ. На подиуме вяло шевелилась девушка с глазами уставшей старухи, изображая стриптиз. Кое-где официанток, разносящих алкоголь между карточными столами и рулеткой, разложили прямо на столиках или диванах и пользуют скопом. Как же она их всех ненавидит. Многие сидят в своих уютных квартирках, молятся богам и верят, что жизнь чиста и приятна. Они не хотят замечать дно жизни и со всем усердием борются со своими демонами. А вот некоторые давно продали душу этим демонам и только и ищут тех, кого можно совратить, опустить до своего уровня. Никто тогда не сказал глупой 15-летней девчонке, чем заканчивается красивая жизнь. Не показал обратную сторону клубов, нон-стоп секса, алкогольного и наркотического угара. Теперь она их всех ненавидит, так же, как ненавидит себя. Девушка стремительным шагом подошла к одному из столов, за которым играли в покер. Закинула ногу на стол, выгнула спину, откинув волосы, и погладила по щеке опешившего мужика. Его дружки или партнеры по столу также замерли, приоткрыв рты. «Хочешь меня?» – спросила Крис томным голосом. Мужик сглотнул и кивнул, не отрывая взгляда от женских прелестей. «Деньги вперед!» Крис выставила ладошку лодочкой, заведя другую руку за спину, что только прибавило позе фривольности и изящности. Тот сгреб со стола пригоршню спаранов с парой горошин и сыпал их в ладонь девушки. «Вот!» – дребезжащим и садящимся голосом выдавил он. «По-твоему, я так мало стою?» Крис хмуро покатала в руках шарики. Мужик беспомощным взглядом обвел остальных. «Держи, Киба, потом отдашь!» Усмехнулся амбал напротив и катнул в сторону счастливчика несколько желтых шариков. «Не отдаст!» Усмехнулась Крис, как только горошины оказались у нее в руках. Зашелестела бабочка, и острое лезвие вспороло горло Кибы, обдав девушку горячей кровью. «Все правильно, они недостойны жить, твари. Такие же твари, как и те, что снаружи, с таким же урчанием они поедают друг другу, высасывая все добро из людей, оставляя только грязь и ненависть». Девушка хохотнула, глядя, как заваливается на пол тело, кровь из артерии толчками разлеталась фонтаном. «Киса, ты че творишь?» Амбал выбрался из-за стола с явным намерением усмирить Крис и отобрать свой горох. «Назад, ты мне еще не платил, так что пока живи, тварь!» Девушка отскочила, слегка присев и выставив нож острием вперед. А сама швырнула горох из параны под ноги Борману, который стоял на выходе из зала в окружении двух квазов в броне. Заметив их, Амбал замялся, но Борман улыбался хищно и довольно. «Сколько?» — спросил Мур у Бормана. 100 спаранов, и она твоя на всю ночь, если сможешь объездить моего бесенка. Но учти, девушка она страстная настолько, что не все выдерживают». И Борман кивнул на лежащее тело. «Идет», — усмехнулся Амбал и, отсчитав десяток горошин, бросил их на стол в сторону крупье. Тот ловко подмел наличку, скинул в сейф кассу. Народ, привлеченный новым зрелищем, окружил стол плотным кольцом. Даже с официанток послезали почти все. «Иди ко мне, киса, сейчас я покажу тебе, как выглядит настоящий мужик». Амбал с линцой двинулся к девушке, но Крис вдруг отчетливо поняла по его движениям опытный боец, скорее всего, борец. Перебитый нос, надломанные уши. Откуда такие выводы, она сама не понимала, но ненависть к этой улыбающейся твари вспыхнула с новой силой. Время замедлилось, шум стал далеким и вязким. Нырок под руку, удар стопой в колено, рука с ножом проходит под мышкой Амбала и острое узкое лезвие врезается в подбородок, пробивает небо, добирается до мозга. Все. Девушка стоит, обняв со спины уже мертвое тело, опирающееся на колено и только потому еще не упавшее. В баре тишина, только надрывается легкомысленной музыкой десяток колонок и аплодирует Борман с улыбкой чеширского кота. «Кто еще меня желает?» – прорычала Крис в толпу, сверкая безумным взглядом. «Так я и думала, твари!» Крис прошла мимо Бормана, толкнув плечом одного из квазов. В спину донесся громкий голос Бормана, оглушительный в наступившей тишине, потому как бармен даже звук убрал на аппаратуре. «Господа, перед вами выступала новая звезда нашего заведения, бесенок. Стоимость попытки укрощения сей бестии – 100 спаранов. Кто рискнет, прошу ко мне. Жалобы о неудачных попытках принимают уже в аду». Крис истерично засмеялась, а на глаза навернулись слезы. Борман подозвал одну из девушек-официанток. «Отведи бесенка в нормальную комнату и подбери что-то из одежды. Красное, лаковое или кожаное, максимально откровенное. Идеально, если там будут одни кожаные ремешки. Спроси у Аиды, она разберется. Выполняй». Кот. После потери прыгуна возвращались в темпе на восток. Колонну вел Тихий, замыкал Як. Если бы не стимуляторы, кот такой темп не выдержал бы ни при каких раскладах. Разведка привыкла все делать бегом, но не до такой же степени. Потом полдня махали веслами по рекам и протокам. В этот раз не останавливались для охоты, а просто плыли. Затем снова бежали без сна и отдыха. За сутки они отмотали километров 150 как минимум. Кот совершенно не ориентировался в местной географии и даже не пытался. Он сосредоточился только на беге. Пару раз ему становилось плохо, но Як всегда вовремя подставлял плечо и с неизменной улыбкой тянул парня на себе. Вообще, после потери товарища эти улыбки стали раздражать кота. Ни тебе грусти о бойце, ни тебе хоть капли сожаления. Все те же хиппи с мечами-рельсами и револьверами в локоть длиной. Когда показались укрепленные стены стаба, кот отупел настолько, что не мог выразить ни одной эмоции. В волчье логово они вошли уже в сумерках и сразу куда-то пошли, что-то делали. Кот запомнил только, как его втолкнули в маленький бокс, и он отрубился на топчине, предварительно выпив раствор из гороха и проглотив что-то съедобное. Проснулся он почти через сутки, все тело ломило, но вполне терпимо. После таких нагрузок он ожидал куда худшего. Осмотрелся и хмыкнул. Все стены в фотографиях и надписях. Прикольно. Нашел лису, улыбающуюся, и еще молодую рядом с сурового вида мужиком. Да ей тут лет 16 всего, вон и повязки нет, и действительно щурится лукаво, симпатичная. Выйдя в коридор, натолкнулся на Яга. Тот как будто знал, что парень проснулся. А почему как будто? Точно ведь знает. «Пошли», — кивнул знахарь парню. Тому ничего не оставалось делать, кроме как следовать за лидером квада. Пришли в лавку местного барыги. На тумбах, полках и крюках развешана всякая снаряга и орудия для убийства себе подобных и не только. Коптерщик удавился бы от зависти, если бы его раньше старшина не удавил за хаос и беспорядок. «Света тебе, друг!» — кивнул Як с порога. «Вот парня нужно снарядить по всем правилам Запада». Як кинул на стол перед взлохмаченным низеньким мужиком пластиковый пакетик с горохом, навскидку штук 50. «И тебе, Света, в пути, светлый брат!» — кивнул мужик и откинул мешок назад. «В моем магазине никогда не возьмут денег со светлых братьев. Я дважды вам жизнью обязан, так что все за счет заведения». «О, так я уже упаковывал этого юношу». «Что?» — опешил кот. «А, нет, обознался, но похож сильно. Странно». «Вы видели моего брата? Когда? Где он?» Вопросы из кота посыпались, как из ведра. «Не чисти, парень. Был на тебя, похоже, рейдер, вот я и перепутал. А брат он тебе или двойник, это не ко мне. С лесой приходил, она его паковала под наши нужды». Пробасил продавец, хмуря кустистые брови. «Упакуй этого парня по тому же принципу», — усмехнулся Як. «Я лисе доверяю». «В этом стабе лисенку все доверяют», — прогудел коптерщик. «За нее тут многие убьют без разбирательств. Кречета все помнят. Редкий дебил гвоздь в его фотку не воткнет. Счастливая примета. Один из бессмертных как-никак». Продавец свел брови, выражая крайнюю степень суровости. «Лисенок наш талисман. Пока живет она, мы неприкосновенны. Кто ее обидит, будет иметь дело со всеми рейдерами Запада. А уж как мы погуляем на ее свадьбе». Псевдогном причмокнул мечтательно, вперив взгляд в потолок. «Куда он делся?» Кот подался вперед всем телом, желая услышать ответ. «Да мутная история какая-то вышла», — ответил продавец. «Говорят, лиса впервые влюбилась и бросила парня. Сама уехала в рейд, а парень этот с группой варяга рванул на восток. Но я в это не верю. Лисенок никого к себе не подпускает. Со времен Кречета улыбку ее видели лишь в редких случаях. То все поляк-басурманин слухи распускает. Смурфик недоделанный». «Смурфик?» «Ага, вечно молодой, вечно синий. Но проходимец знает все обо всех. У него поспрашивай». Нарядили кота отлично. Каким бы скопидомом ни был лавочник, Светляков он явно уважал. Як стоял в сторонке со своей фирменной улыбкой, а кот только успевал получать тюки и помогать их распаковывать. В итоге он стал богаче на целый камуфляж, разгрузку, рюкзак, вал с парой магазинов и боезапасом к нему. Количество вспомогательных примочек не описать. Пластиковые фляги, мультифункциональные трубочки для очистки живчика и гороха, нож с тысячей и одной функцией. Даже в ботинке была встроена система распыления для порошкового состава на основе красного перца, чтобы сбивать со следа мутов. Просто засыпаешь в пенал на ботинке приправу, которую можно найти в любом магазине, и при каждом шаге воздухом выдувает ее часть, осыпая след. Все это время продавец чуть ли в рот не заглядывал Ягу, пытаясь угодить, а тот лишь благосклонно кивал. Из лавки кот вышел в амуниции, в которой не стыдно показаться рейдеру Запада. Все эргономично и все многофункционально, минимум веса, максимум пользы. После всего этого пошли в местный бар. Столик освободился мгновенно, только рейдеры увидели входящих братьев Света в бар. Рядом замаячил страхолюдный квас в ярком спортивном костюме с золотыми цепями на шее, типа Тимати, только посимпатичнее. Когда все расселись по местам, принесли еду. Никто не заказывал, но девушка из обслуги нарисовалась мгновенно и с реверансом сказала, что это фирменное блюдо дня от заведения. Як снова благосклонно кивнул и одарил девушку улыбкой, больше подходящей ботанику, чем мужику с пудовым мечом за спиной. Девочка зарделась, как девственница, и со счастливой мордашкой ускакала на кухню. «Ну вот и пришло время прощаться, кот», — сказал Як, вытирая салфеткой губы. «Что?» — опешил парень. «Я думал...» «Легко идти по пути силы, если тебя по нему ведут», — улыбнулся Як. «Но это работает не так. Теперь тебе придется идти своими ногами. Мы вывели тебя из самой опасной зоны, в которой ты бы не выжил, несмотря на свои таланты». Як пальцем указал на грудь кота, на которой до сих пор остались следы выхода от трех пуль. «Я думал, вы меня хоть немного научите махать мечами», — насупился кот. «Неужели ты думаешь, это главное? Это всего лишь традиция». «Традиция?» «Не задумывался, сколько лет этому миру?» «Нет, если честно». «А ты подумай, многие считают, что улей вечен. А теперь представь его во времена Киевской Руси, когда нет пулеметов и танков, когда нет супермаркетов и консервов с тушенкой. Представил?» «Мрак», — согласился кот. «И как выживать тогда, когда в любом кластере, что подгружается, самая большая ценность — это меч или топор? В те времена жизнь едва теплилась в этом мире. Люди жались к черноте у восточной границы. Лотерейщики в те времена считались великим монстром, а о топтунах или руберах боялись и упоминать. С тех пор и пошли поверья и приметы. Ритуал крещения – один из них. У человека, не нашедшего крестного, нет шанса выжить, потому свежак до сих пор оберегают. В любом стабе ментат тебя первым делом будет спрашивать, как ты вел себя со свежими. И если ты не сможешь ответить правильно, пожалеешь. В лучшем случае не пустят в стаб, в худшем пристрелят на месте. А уж если наши братья на таком поймают, лучше тебе совсем не рождаться. Вот в те времена и появилось искусство боя на мечах против монстров. Вот мы его и храним. Однажды может случиться так, что вместо богатых кластеров начнут прилетать пустыни с ядерной зимой, не станет патронов и крупнокалиберного оружия. Именно на тот случай мы и храним искусство, созданное предками. Сила человека в этом мире упирается в его способности. Я 40 лет в улье, и у меня всего 18 способностей, из которых лишь 5 можно назвать боевыми и еще 2 полезными, остальное никому не нужный шлак. Теперь тебе придется расти на востоке, идти своим путем силы без поддержки и понуканий, а куда он тебя приведет, решит сам улей». Як во время монолога был предельно серьезен, и остальные тоже даже есть перестали. После всего сказанного он протянул коту небольшую серебряную печатку с изображением трех мечей. «Держи, это знак нашего ордена. Теперь ты знаешь о нас, мы знаем о тебе, и однажды встретимся. Если твоя душа и мысли будут достаточно чисты, ты сможешь стать одним из нас. На востоке наших почти нет, да и народ там не любит нашего брата, потому не свети ей попусту». Як и команда пожелали идти парню в свете, похлопав по плечам, и вышли на улицу, оставив кота сидеть за столиком и крутить в руках безделушку. «Не переживай, тебе помогут». Последним хлопнул по плечу парня знахарь. «Что теперь делать? Куда бежать? Понятно, что нужно догонять брата, но как это сделать без помощи, кот не представлял». «Фу, кого я вижу?» За столик подсел паренек в растянутой футболке с улыбающимся смайликом. Лицо парня тут же удивленно вытянулось, понял, что обознался. Неудивительно в целом. Они с братом очень похожи, несмотря на разницу в 5 лет. Если стоят рядом, никогда не перепутаешь. А вот если пару раз всего видел, то запросто. «Я его брат», — уже привычно ответил кот. «Ага, фартовы вы. Редко тут можно встретить родственников. Сильно мал процент иммунных. Тоже крестник лисы?» «Да». «А чего ты с этими делал?» Парень приложил ладонь ко лбу. Было в этом жесте что-то картинно наигранное и до боли знакомое, словно дежавю. «Разделило нас, пришлось выбираться самому, если бы не братья Света, не вылез бы из Запада». «Это да, они такие, всем помогают, но цацку это убери и не свети ею», — согласился парень, делая жест рукой девушки из обслуги. «Я поляк, кстати, а ты?» «Кот, слушай, поляк, а чего их не любят, если они всем помогают?» «А кто любит, когда его в дерьмо рылом тыкают?» — пожал плечами поляк. «Никто, ну вот и недолюбливают в массе своей». «Не понял». «Ну вот ты в школе учился, теперь представь, приводит классная нового ученика, высокий, стройный, красивый, спортивный, с голливудской улыбкой. Потом оказывается, что он еще отличник, знает 3 иностранных языка, мастер спорта по десятиборью, член клуба яхтсменов-кругосветников. Папа боевой генерал, вся грудь в медалях-орденах, мама доктор наук медицины, все девки в классе писаются кипятком, а ты очень четко понимаешь, какое ты ничтожество. И к нему даже в друзья не набьешься. Кем ты будешь в среде таких же, как он? Лакеем, шутом, собачкой? Да и не примут они тебя, пока не станешь им ровней. И многие завистники потом будут говорить, мол, и папа взятки брал, и мама у него гулящая, а сам он обо всем врет и ничего не стоит, и при первой же возможности плюнут в спину». Поляк взболтнул принесенную девушкой бутылку армянского коньяка и плеснул на пару пальцев 2 коньячных бокала. «Давай за то, чтобы все шли в свете!» После 3-й порции коньяка парня отпустило. Пропал холодный комок в груди, ровно в тех местах, где белыми снежинками остались шрамы. После такого не выживают, а он выжил. Даже Як удивился. Может, все же есть шансы на счастливую жизнь даже в таком месте. Люди ко всему привыкают, если не сломаются. Поляк тем временем не затыкался, что-то вещая и спрашивая, и постоянно подливая парню коньяка. Кот сам не заметил, как начал рассказывать свою историю. Поляк сочувственно поддакивал, хлопая по плечу, и выражал крайнюю степень сочувствия. Не прошло и пары часов, а кот уже скучал по этим идиотским улыбкам хиппи. А поляк все расспрашивал и расспрашивал, тонко и завуалированно вытягивая информацию мелкими подначками. «Что, прямо с 6-го этажа прыгнул? Что, прямо мечом и лапу отрубил? Да не может быть, их не каждый ствол берет. Сам видел?» В конечном итоге кот знатно наклюкался, как, впрочем, и поляк. И когда они подняли мутные взгляды и увидели лису, поляк даже икнул. «Ты вернулась?» Удивились они в один голос. «Сдохните ведь без меня, рэпер, помоги мальчикам протрезветь». «А? Чё?» Но с силой кваза спорить было так же тяжело, как и с гравитацией. А тот с улыбкой, больше похожий на оскал самой смерти, тащил обоих в сторону отстойной ямы в производственном комплексе, сейчас служившей бассейном.